Роберт Вегнер. Цикл сказаний Мейкханского пограничья. Книга вторая. Восток-Запад. Часть третья. Восток. Стрела и ветер. Глава первая. И станешь ты стеною. Постоялый двор Вендор стоял на восточной окраине поселения. И хотя Лифреф был не каким-то там местечком, а большим, насчитывавшим более 2000 жителей городом, что лежал на торговом пути между Мейканской империей и землями под властью секохландийских племен, все равно казалось, что Вендор попал сюда совсем из другого мира. Прежде всего из-за его размеров. Само подворье было большим квадратом со стороной ярдов 60, на северный и южный концы его подпирались двумя конюшнями, где могло одновременно разместиться более 200 лошадей. С западной же стороны вставало основное здание. Было оно трехэтажным, что уже редкость в этих землях. К тому же построили его из кирпича, а не из серого песчаника, как большинство домов в городе, да еще покрыли красной черепицей, а такому могла позавидовать даже ратуша. На этом, впрочем, красота постоялого двора и заканчивалась. Стены его были в 3 фута толщиной и скалились щелями окон, высоких, но настолько узких, что и ребенок не проскользнул бы внутрь, к тому же закрывались они солидными, окованными металлом ставнями. Двери также не были просто украшением. Толщиной в 3 пальца, низкие, проклепанные железными гвоздями и посаженные на петли шире мужской ладони, они подошли бы скорее для замковой стены, а не для гостеприимного постоялого двора. Легко можно было представить себе, как в несколько мгновений дом превращается из приветливого к путникам места отдыха в огрызающуюся во все стороны стрелами крепость. И, пожалуй, именно поэтому он прекрасно подходил пограничному городку и этим неспокойным временам. Было уже порядком за полночь, когда на тракте застучали копыта 10-го коней. Несмотря на позднее время, многие из гостей еще не ложились. Одно из окон бойниц вдруг осветилось, кто-то крикнул, и вокруг вскипело внезапное движение. Наружу высыпали люди. Слуги и сонные конюхи побежали к животным, успокаивая их, помогая сойти всадникам. За слугами из постоялого двора принялись выходить гости. Покатился гул разговоров. «Серый волк». Старый Войдас говорил ему, чтобы подождал. «Ласкольник — это тот, кто поймал пару дней назад, как он отправился в дикие поля за океаром гердонцев. Ну, гляньте-ка, добрые люди. А, и потрепали их. Видать, стычка изрядная случилась. Вон, носит волчью... На лошадей смотри, Авент, на лошадей». И вправду, как люди, так и кони выглядели погано. У одного из всадников голова обернута тряпкой, другой бросался в глаза порыжелой повязкой, кое-как затянутой на бедре, у кого-то еще рука на простой перевязи. На всех заметны следы схватки, порубленные панцири, треснувшие щиты и погнутые шлемы. Но куда важнее было то, как они сидели в седлах. Сгорбленные, пошатывающиеся из стороны в сторону, чуть не засыпающие на конских хребтах. А когда друг за другом начали они наконец-то спускаться на землю, то некоторое время покачивались на трясущихся ногах, не зная толком, что делать. Еще хуже выглядели кони. Загнанные, худые, со сбитой шерстью и запавшими боками, они стояли неловко раскорячившись, свесив голову и тяжело дыша. Картина беды и отчаяния. На подворье появился владелец Вендора Старый Бет. «Быстрее, ломаги! Лошадей в конюшне расседлать, вытереть, расчесать, наполнить кормушки и поилки, людей внутрь! Что, господин генерал, тяжелый день?» Мужчина, к которому он обращался, как раз сходил с сивого жеребца. На человеке был простой военный шлем со стрелкой-наносником, кавалерийская кольчуга, черные кожаные штаны и серая япанча. Столько можно было рассмотреть в свете факела. Человек небрежно махнул трактирщику и сразу направился к стоящему чуть поодаль коню. В изукрашенном серебром седле, склонившись и обняв конскую шею, сидел молодой парень. Мужчина ухватил его за плечо и осторожно потянул вниз. Парень внезапно дернулся, заорал дурным голосом и обмяк. Из-под почерневшей повязки на его животе потекла кровь. «Кайлиан!» Ближайший из всадников соскочил с седла и подбежал. «Девушка». Одевалась она на мужской манер. Шерстяные штаны, льняная рубаха, сапоги до колен. Ничего странного в этой части мира, где женщины часто помогали мужчинам в перегоне стад и иных трудах, что требовали верховой езды. Но на рубаху ее была наброшена кольчуга с короткими рукавами. Из-под нее высовывался край набивного калета, а широкий, мастерски сплетенный пояс оттягивала сабля. А это был уже отнюдь непривычный вид даже для местных женщин. Девушка подхватила раненого за ноги, и вместе они внесли его на постоялый двор. Военный бесцеремонно сдвинул кружки и миски с ближайшего стола. Осторожно положили парня на испятнанные вином и соусом доски. Двое купцов, дремлющих, оперев головы на сплетенные руки, вскочили с мест. «Вы чего? Что?» — затянул пьяным фальцетом тот, что помоложе. Мужчина проигнорировал его, все внимание сосредоточив на раненом. Его спутница подошла к купцам и принялась что-то шептать, держа ладонь на рукояти сабли. По мере того, как она говорила, боевой дух, казалось, покидал пьяниц, а потом оба они, бормоча извинения, поплелись в другой угол комнаты. Офицер снял шлем, открывая взглядом седую челку, некоторое время осторожно осматривал раненого. Тяжело вздохнул и повернулся, ища взглядом своих людей. «Бендарей, Рюта, Дагена, передайте остальным. Управиться в конюшне в юке внутрь. Раненых сразу наверх. И пусть кто-нибудь позовет Андурса». Владелец постоялого двора уже стоял рядом. «Слушаю, генерал». «У него горячка. Со вчера блюет кровью и желчью», — офицер указал на парня. «Нам нужен медик, а лучше всего Вайльхорн». «За медиком я уже послал, но вот старый чародей... Нет его. Пару дней, как уехал в Верлен». «Проклятие! А Вейн не доживет до рассвета с такой раной в брюхе». Берт покачал головой. «Ничего не поделаем, генерал. Все в руке владычицы. У меня 3 свободные комнаты наверху. Одну я уже приготовил для раненых». «Буду благодарен. И одну для женщин». «Как обычно». Девушка будто бы хотела что-то сказать. «Не начинай снова, Кайлиан. В конюшнях нынче спит человек 40 возниц в подпитии». «Ничего бы с нами не случилось». «С вами нет, а с ними? И чего ты до сих пор здесь торчишь? Кажется, у твоего коня проблемы с передней ногою. И только ты сумеешь это чудовище расседлать, не будучи покусанной и стоптанной. Управься с ним и промой настоем из ромашки. Жаль такое славное животное». Мгновение они мерили друг друга взглядом. Серые глаза мужчины и зеленые девушки. Наконец она гневно фыркнула, развернулась, метя воздух темно-русой косичкой, и вышла. Утром она проснулась последней, открыла глаза и некоторое время таращилась в беленый потолок, стараясь вспомнить подробности последних дней. Воспоминания были размытыми, неясными, наполненными жаром сражений, свистом ветра в ушах, стуком копыт, идущих галопом коней и звоном скрещивающихся сабель. А закончилось все долгим, отчаянным бегством до погони, сидящей на загривке. Она непроизвольно дотронулась до повязки, стягивавшей ее левое плечо. Одеревеневшие мышцы болели сильнее раны. Подъем казался дурной идеей, но со двора донеслись звуки суеты, а остальные 3 женщины, с которыми она делила комнату, уже успели выйти. Она тяжело вздохнула и, проклиная ноющие мышцы, сползла с кровати. В углу нашла миску и кувшин с водой, умыла лицо, заплела косицу и собрала разбросанные части одежды. С предыдущего вечера она помнила только, что была так измучена, что стягивала их, мечтая о постели. Втиснулась тогда между Леей и Даганой и уснула, прежде чем обе прекратили ругаться. Поколебавшись, она отбросила пропотевшие вещи в угол и вытащила из вьюков чистые. Зеленая рубаха, синий кафтанчик, темно-синие штаны, свежие анучи. Когда она, наконец, натянула высокие сапоги и перепоясалась саблей, почувствовала себя куда лучше. Кошмары предыдущих дней побледнели. Она услыхала стук когтей по полу, и из темного угла появился пес. Зверь был палевым, похожим на степного волка, но больше и массивней. В холке он доходил ей до середины бедра, а мощные челюсти, казалось, предназначались для дробления костей. «Привет, Бердаф!» Она присела и почесала его за ухом. «Я уже боялась, что ты не сумеешь нас догнать. Хорошо, что ты вернулся, но не крутись здесь, особенно около конюшен. Кони этого не любят». Пес заворчал и отошел в угол. Потоптался там по кругу и свернулся на полу. «Ну ладно, если хочешь, то можешь остаться и здесь. Я иду в конюшни». И вышла. На подворье было людно. В Вендоре, кроме ее отряда, стояли еще и купцы, идущие с караваном в Тенкор. Несколько странствующих торговцев-нищебродов, пара фокусников, группка пастухов и порядком иного люда, невесть каких занятий. В эту пору те, кто уже успел протрезветь или же к досаде Бетта не упился в прошлый вечер, суетились по всему двору. Караван, десяток тяжелых, крытых полотном фургонов, в каждый из которых впряжена была четверка лошадей, собирался в путь. Предводитель его, красный с лица и со злостью в глазах, матерился, будто сотня сапожников, ясно давая понять, что именно он сотворит со своими возницами, ежели те тотчас не пустятся в дорогу. «Сейчас же!» — надрывался он, размахивая руками. «Слышите, недостойные и плевка козьи ублюдки! Сейчас же!» Фургоны неторопливо покидали подворье с эскортом 20 вооруженных до зубов всадников. Некоторых она узнала. Чаардан Виторма. Она свистнула в два пальца и помахала последней двойке. Те поприветствовали ее в ответ, не пытаясь перекрикивать царящий здесь бедлам. Сам Виторм в седле, чуть склонившись, как раз разговаривал с Ласкольником. Командира она узнала главным образом по седой шевелюре. Одетый по-праздничному, гладко выбритый, выглядел он так, словно несколько последних дней провел, вылеживая под пуховой периной. Наконец Виторм кивнул, улыбнулся, пожал Ласкольнику руку и погнал вслед каравану. Кхадар неспешно подошел к ней. «Доброго дня, Кайлиан. Как спалось?» «Доброго дня, Кхадар. Не знаю, не помню. Не слышала даже храпа Леи. Что там у старого злодея?» «У Виторма, сама видишь, трудится нынче, предоставляя эскорт для караванов немветских купцов. Платят порядком, дают еду и процент от прибыли. К тому же скучная работа, словно кишки в масле». «Хотелось бы и мне порой так поскучать. Без обид, Кхадар». Тот чуть улыбнулся. «Я тебя прекрасно понимаю, девушка. Но служить людям, которые дня не провели под голым небом, но говорят тебе, куда ехать, как быстро, с кем биться и даже когда слезать с коня? Ну, скажи-ка сама». Он демонстративно передернулся. «Я проведал твоего коня. Выглядит лучше, но ногу я осмотреть не сумел. Скотинка даже на меня зубами щелкает. Тебе бы с ним поговорить, объяснить, кто здесь командует». «Я пытаюсь, Кхадар, пытаюсь каждый день, но он все еще считает, что пуп вселенной — это кони». Он улыбнулся и отправился по своим делам. Кайлиан же пошла к хозяйственным пристройкам. В конюшне было пусто. Торин приветствовал ее благодушным пофыркиванием. Она погрозила ему пальцем. «Ты снова ведешь себя словно дикарь. Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не пытался кусать людей из нашего Чаардана?» Он фыркнул снова, чуть менее благодушно. «Никаких «но». Ласково похлопала она его по стройной шее. «Последние 3 дня ты был молодцом. Я тобой горжусь». Он игриво толкнул ее башкой, едва не опрокинув. «Да тихо ты». Она склонилась над его обмотанной полотном бабкой. «Лучше покажи ногу». Опухоль явно спала, мазь творила чудеса. «Ну, сегодня ты бегать не станешь, а вот через день-другой начнем прогулки». Она проверила, полны ли ясли овса и есть ли в поилке свежая вода. Все было в наилучшем порядке. Выходя, она снова столкнулась с командиром. На этот раз рассмотрела его куда внимательнее. Кавалерийские штаны, сапоги из лучшей телячьей кожи, темно-красный бархатный кафтан, из-под которого отсвечивала белизна рубахи. Кафтан затянут тяжелым посеребренным поясом, на котором, как видно для контраста, висел длинный прямой меч в простеньких ножнах. «Сватаешься, Кхадар?» Он отогнал ее взмахом руки. «Иду к гендарийцу торговаться за тех лошадок, что мы отбили. Это ведь был его табун. Старый хитрец попытается откупиться сеном, а по дороге у меня еще одно дело». «Ага, до полудня есть что делать. Я бы проведала семью». «Иди», — бросил он коротко. «Скажи Андаверсу, что будет работа для кузнеца». «Скажу». Внезапно она приметила, как из противоположной конюшни выходит Кашкадур, ведя сивого коня с уздой, украшенной серебром и снаряженного будто в дорогу. Даже меч и щит приторочены к седлу. 2 других коня стояли рядом, 3 верховых с черными лентами, вплетенными в гривы. Она сдержала стон. «Авейн». «Да, дочка, сегодня ночью». Где-то внутри нее отозвался стыд. Один из ее друзей умирал, а она спала, как ни в чем не бывало, даже не попрощалась с ним. «Он не приходил в себя». Казалось, Ласкольник читал ее мысли. «Кхадар», — заколебалась она, — «может, в Вамрех пойду я? Будет порядком слез и криков. Люди ведут себя иначе, когда рядом женщина». Он покачал головой, стараясь не смотреть ей в глаза. «Нет, дочка, тут командую я, и это мой камень. Не свалю его на чужие плечи». Она еще раз глянула на сивого коня. «Сольван был последним сыном вдовы Травника. Теперь она осталась одна. Я ее знаю. Позволь мне пойти хотя бы к ней». Он внимательно посмотрел на нее. «Ты и вправду хочешь этого?» Она выдержала его взгляд. «Нет, Кадар, не хочу. Но я знаю его мать, Вейру, и будет лучше, если именно я верну его домой». Он медленно расслабился. «Хорошо, Кайлиан, ступай». Она взяла у Кашкадура поводья сивки и, оглаживая коня по ноздрям, шепнула. «Пойдем, путник, пора домой». И в тот же самый миг она словно исчезла. Люди рядом с ней опускали глаза, делая вид, что у них есть более важные занятия где-то на уровне роста мелкой домашней скотинки. Неправильно таращится, когда душа мертвеца возвращается домой. Кайлиан по той же причине не садилась на коня. Место в седле предназначалось для воина, павшего в битве. Во вьюках лежала изрядная часть их последней добычи. Вместе с оружием, упряжью, седлом и конем она представляла собой немалое богатство. Но шла Кайлиан с этим к женщине, последний сын которой теперь стал пищей для воронов в степи. Амрех — это воистину тяжелый камень. Она прошла центром города, образованным перекрестком двух главных улиц. Никто ее не цеплял, никто не приветствовал, хотя многих она знала. Да и сама она делала вид, что здесь она чужая. Амрех — это камень, который должен нести в одиночестве. Прежде чем добраться до места, Кайлиан уже поняла, что будет непросто. Вдова Травника дожидалась ее перед домом. Вредеющие седые волосы она вплела черные ленты. Знала. На расстоянии десятка шагов стояла толпа зевак. Старую Вейру не слишком-то любили. Она считалась ведьмой и отравительницей. Большинство явились, чтобы упиться ее болью. Кайлиан подошла прямо к вдове. Подала ей поводья. «Я привела его домой, матушка Вейра». Черные глаза глядели на нее с хмурой одержимостью. «Привела! Да мне кажется, что мой Сольвен лежит где-то в травах с черной стрелой в сердце, и что вороны выклевали ему глаза». Кайлиан резко вздохнула. Потом, согласно обычаю, повторила. «Я привела его домой. Погиб он смертью воина». Смех старухи был страшен. «Смертью воина! Меня не обманешь, девушка. Я знаю, как оно было. Мне это снилось. Буря в степи, ночь, вихри, дождь. Молнии на небе и на земле. Безумная гонка через море трав. Ржание лошадей, свист стрел и лязг клинков. Я чувствовала его страх. Страх моего маленького сыночка и его стыд из-за этого страха. Я ощущала его отвагу и глупую, безумную надежду на то, что он выживет». Одинокая слезинка скатилась по морщинистой щеке. «Я чувствовала стрелу, которая ударила его в грудь. Вместе с ним я падала с коня и умерла там, в степи, в дожде, в грязи и битвенной кипени». Черные глаза вспыхнули ненавистью. «Потому не говори мне, что привела его домой. Ты оставила его там, в грязи. Ты этот ублюдок, проклятый холоскольник!» Кайлиан прикрыла глаза. Этот камень оказался тяжелее, чем она думала. «Такая судьба», — прошептала она. «Судьба? Судьба?» «Его судьбу ткал серый волк с того момента, как Сольвен присоединился к вашему Чардану. Ну и судьба Ласкольника вскоре исполнится, слышишь, исполнится! Смерть идет к нему, смерть в дожде и буре, и в свете молний. Мне снилось это в прошлую ночь. Берегись, Кайлиан, потому что я видела и тебя. Ты ехала на жеребце, черным, словно ночь, а следом шли огонь и дым. В руке ты держала саблю, доспех твой был из костей и перьев, а на лице кровь. И ты пела, а слова песни стали черными птицами, что летели пировать на мертвецах. Берегись, Кайлиан!» Толпа замерла. Известно было, что травница иной раз пророчествует. Несколько женщин сложили пальцы в знаки, отгоняющие зло. Кайлиан в третий раз протянула ей поводья. «Я привела его домой». Было странно, но голос ее не дрожал. «Примешь ли ты его душу, или мне придется угнать его в степь?» Морщинистая ладонь приняла повод, и внезапно из вдовы вытекла вся суровость и гнев. Она покачнулась, и когда бы ни вожжи, упала бы на землю. «Приветствую тебя дома», — прошептала она едва слышно. «Приветствую тебя дома, сыночек». Она повернула залитое слезами лицо к девушке. «Почему?» — голос ее ломался и дрожал. «Почему, Кайли? Почему именно он? Почему не кто-то другой? Почему не я?» Она выкрикнула этот последний вопрос прямо в небеса. Кайлиан приобняла ее. «Не знаю, матушка Вейра. Я всего лишь глупая девушка. Знаю немного. Такая судьба». Старуха понемногу начала успокаиваться. «Судьба, говоришь? Пусть будет судьба». Она неловко высвободилась из объятий. «Благодарю, что ты привела его домой, Кайлиан. Его душа благодарна», — добавила она традиционные слова. Слыша топот копыт, девушка повернулась. «Кайлиан!» — Лея выглядела так, словно проскакала 10 миль. «Все к Вендору! Молнии под городом!» В Вендоре было людно. Постоялый двор напоминал осиное гнездо, в которое ткнули палкой. На подворье топталось с полсотни коней, между ними суетились люди. Кайлиан прикинула, что их число превышает 100. Все вооружены, большинство кричали. «Две сотни, говорю тебе, 200, как нечего делать!» «Дуришь! Они встали под городом средь бела дня. Не посмели бы, окажись их меньше». «Так ты, небось, так перепугался, что у тебя в глазах двоится». «Что? Что ты сказал?» «Говорю вам, битва грядет. Не может же быть, чтобы сикохландийцы въезжали сюда просто так. А Ласкольник, что он сказал?» «Да кто ж его разберет? Но, насколько я знаю Серого Волка, он им спуску не даст». Она оглянулась через плечо, чтобы проверить, кто это там признается в таком товариществе с ее командиром. Этого парня в грязном кафтане она видела впервые в жизни. Она пожала плечами. Подошла к трем мужчинам, что занимались осмотром и правкой оружия. Те были из Чардана Виторма. «Уже вернулись?» — спросила она. «Быстро же вы». Самый старший, которого звали Галкой, гневно скривился. «Мы едва за город выехали, как появились молнии. На глаз 5 дюжин. Проехали в 100 шагов от нас, но я все равно видел, как их гляделки горят от мысли о добыче. Тьфу!» Он сплюнул на землю. «Проводник нашего каравана аж обосрался от страха и приказал поворачивать. И пока мы здесь сидим, до тех пор игрушки пропадают, потому как купцы платят от перевезенного товара, а не от времени». «Кайлиан, а верно, что вас именно молнии потрепали?» Вопрос задал самый невысокий из них, с ногами кривыми, словно коромысло. Она не сумела вспомнить его имя. «Еще неизвестно, кто кого потрепал», — буркнула она в ответ. «Зато известно, чей Чардан прибыл на постоялый двор ночью, окровавленный и на загнанных лошадях». «Знаешь ли, Грел», — вспомнила она его имя, — «у нас за спиной далекая дорога была». Галка усмехнулся в усы. «Ты нам здесь, девушка, голову-то не морочь. Куда вас старик гонял?» «За Авенфель», — сказала она чуть менее уверенно, чем хотела, надеясь на кое-какую реакцию. И не ошиблась. Вся троица аж подпрыгнула. 100 миль?» — просопел Грел. «Всего лишь с 30 людьми? Ласкольник что, ошалел в конец? Туда бы и полка мало было». Она гордо выпрямилась. «Полка было бы мало, а вот Серый Волк пошел и вернулся. Гердонцы 10 дней назад перешли границу, сожгли 3 дворища, прихватили табун лошадей, потрепали военный разъезд и снова сбежали за реку. Вы наверняка о том слышали. Да только наш Кхадар отправился следом. И теперь 5-я часть, их не сунется больше сюда никогда». Галка покивал. «Я слыхал об этом отряде. Говорят, было в нем 100 лошадок». Она усмехнулась. «Меньше 60. У людей от страха всегда двоится в глазах». «И что было потом?» «После того, как они сбежали за границу, разделились на 3 группы. Первая пошла на юг, на пастбище, увела коней. Мы накрыли их ночью, когда они встали лагерем. Не знали, что кто-то идет по их следу, к тому же упились награбленным вином, а потому мы взяли их, словно детей во сне. И Кхадар отослал 4, чтобы отогнали табун назад». «Значит, дальше отправились всего 25». Кайлиан не стала комментировать. «Вторая группа направилась к Чарахдир. Шли тяжело от награбленного добра, словно князья какие. Говорю вам, столько всего везли. Ковры, гобелены, ткани, посуду, чаши, оружие. И все взятое в дворянских и купеческих поместьях. Даже жалко было оставлять». Они покивали, мол, что-что, а это они понимают прекрасно. Вы до всех добрались?» «Почти», — Кайлиан позволила себе легкий вздох. «У них были уставшие кони, груженные сверх всякой меры, а к тому же им не хотелось драться, потому они сразу же бросились в рассыпную. Как видно, всякий надеялся, что именно ему удастся сбежать с добычей. Мы их выбили», — она огляделась. «Вокруг начала собираться толпа. Легче легкого. Но у одного был такой сивый жеребчик. Эх, скажу я вам, что за конь. Когда перешел на рысь, мой Торин едва поспевал за ним. А потом тот кочевник обрезал вьюки. И мы с Торином словно остановились. Я послала стрелу, но промазала. Сукин сын сбежал». «Как видно, не то ему на роду написано», — проворчал кто-то за ее спиной. «Погоди». Галку рассказ явно увлек. «Получается, вы все то добро вывалили на землю?» «Не оставалось времени, чтобы брать все. К тому же, согласно закону, все, что мы нашли, прошлый владелец может выкупить за четвертую часть стоимости. Жаль было коней нагружать». Люди Виторма только усмехнулись. «Потому мы и взяли лишь то, у чего нет хозяина. Только деньги. И отправились дальше. Тогда-то и начались наши проблемы. Из Чар-Ахдир за нами послали погоню, и мы отошли на север. Хадар прекрасно знал, что делает. Как раз грянула буря, и погоня двинулась на запад, думая, что мы рванули к границе. А мы бочком-бочком втихую и добрались до остатков Гердонского Акера за милей перед их стойбищем, подле Ак-Гардум. Мы стоптали их, разогнали пасущиеся табуны и только тогда повернули на запад». Она замолчала, не зная, что еще можно добавить. Некоторое время стояла тишина. «Так кто ж вас порезал?» — не выдержал Грелл. Она криво усмехнулась. «Ну как кто? Молнии? Ха, я же говорил». «Не напрягайся, Грелл». Последний из людей Виторма толкнул его в плечо. «Понятно, что серый волк не дал бы потрепать себя кому ни попадя. Сколько их было?» «Сотня. Наткнулись мы на них ночью, и, пожалуй, они столь же сильно удивились, как и мы. Мы прорвались, но они пошли по следам. 2 дня сидели у нас на загривке». Галка покивал. «Наездники, бури. Так далеко на западе. Явенер редко высылает свою гвардию в эту сторону. Это может означать проблемы. Ласкольник сообщил, кому следует». «Да, гонцы отправлены в Верлен и Берегонд». «Это хорошо. Плохо, когда молнии показываются между разделенными кланами. Может, они готовят серьезный налет?» Она пожала плечами. «Может. А может, Явенер послал их, чтобы напомнили строптивым вождям, что это он отец войны?» «Может и так». Грелл усмехнулся. «Ну, хоть что-то хорошее выяснилось из вашего лазанья, где не просит. Хорошо быть своевременно предупрежденным. Думаешь, это те же, с которыми вы схлестнулись?» «Ты их вблизи видел?» — ответила она вопросом на вопрос. «Почти как тебя». «Были побиты?» «Нет». «Ну, тогда это не наши. У тех, с которыми мы столкнулись, щиты треснувшие, а кольчуги в дырах». «И это хорошо, потому как...» — Галка повысил голос. «Какое-нибудь дурачье того и гляди начало б гавкать на серого волка, что где его вина, что, мол, он привел за собой молнии». Кайлиан посмотрела через плечо. Несколько человек пыталось раствориться в толпе. Узнала она старого Вырру и одного из сыновей Шорника, которого Ласкольник в прошлом месяце не принял в Чардан. «Ну, понятно». «А где мой Кхадар? И ваш?» Галка фыркнул. «Как это где? Сидят в трактире и совещаются. С бургомистром, Гендориком и парой других купцов. Да с половиной города в придачу. Истинная ярмарка. Раздери их». Она попрощалась кивком и двинулась к постоялому двору. Внутри было побольше народу, чем она ожидала. 3 длинных стола поставили посредине главного зала. Заседали за ними важнейшие из мещан. Остальные толпились под стенами, прислушиваясь и вставляя собственные, часто оскорбительные замечания. Когда она вошла, как раз говорил бургомистр Адгверхов. Из-за одышки он то и дело прерывался и отирал потное лицо льняной тряпкой. «И потому я вам говорю, люди, что нет причин для беспокойства. И уж точно нет причин вооружаться и готовить какие-то там военные экспедиции. Это всего лишь...» «Это же молнии!» — заорал из угла какой-то горлопан. «Ублюдки Шейриана! Надо бы их перерезать, пока они не перерезали нас!» «Верно!» Толпа подхватила идею навести порядок, словно речь шла о том, чтобы выдуть пару бочек бесплатного пива. «Смерть мерзавцам! Спусти с них шкуру! Соптать их! Ежели не армия, то мы! Итак...» Кайлен принялась проталкиваться к пятачку за спиной Ласкольника, где стояли остальные из ее чардана. Кхадар сидел рядом с бургомистром. Он как раз неторопливо поднялся и обозрел все вокруг. Куда падал его взгляд, крикуны затихали. «Я вижу, ты, Кадех, скор в драке», — воткнул он взор в самого горластого сторонника наведения порядка. «А твоя собственная жена каждый день дает тебе в морду так, что аж шум стоит». Несколько человек засмеялось, он утихомирил их взмахом руки. «Впрочем, как я погляжу, таких, как ты, здесь вдосталь. Но когда сикохландийцы копьями снимут вас с седла, быстренько поменяете решение. Это не группа бандитов, которые выбрались грабить и убивать. Проклятие! Это же гвардия Явенира, отца войны всех племен. Они не ходят за добычей, потому что и так со всякого похода имеют свою долю. Думаю, бургомистр совершенно прав. Это наверняка посольство». Он сел. Встал старый Кеверс, владелец самых больших в городе торговых складов. «Посольство или нет?» — проскрипел он паскудно. «А должны нам соблюдать осторожность. С ними никогда ничего не известно». «Именно!» — крикнули на этот раз из темного угла. «Может, они шпионить пришли?» По залу пронесся неприятный шум. «Я уже говорил вам, что это могут оказаться послы». Бургомистр пытался перекричать нарастающую бурю. «И нам нужно принять их как послов. Возможно, они направляются к князю Даравдару, и худо нам придется, ежели по дороге они столкнутся с какими проблемами». Последнее замечание подействовало. Шум стих. Князь Фергус Даравдар владел огромными поместьями и был правой рукой императора в провинции. Тяжелой правой рукой. Мало кто в здравом уме пожелал бы с ним задираться. «И поэтому я говорю, ждать! Продадим им все, чего потребуют, и смотрите мне, чтобы без обдираловки!» Бургомистр выразительно глянул на сидящего поодаль Кеверса. «Может, из этого посольства получится, что хорошее для города и окрестностей?» «Не только для города и окрестностей, но и для славы владычицы степей и ее детей, а также для выгоды всех правых, богобоязненных людей на этой земле». На этот раз от тишины зазвенело в ушах. Все взгляды устремились к молодому мужчине, который воздвигся в углу. «Кто ты?» — спросил Адг Верхов. Мужчина исполнил дворцовый поклон, метя пыль полою широкого плаща. Поклон этот в переполненной людьми, пропахшей потом комнате, казался издевкой. «Ардон Хеоцирен, к вашим услугам. Гвард Кел, меч правды, третий клинок владычицы степей в храме милосердия и справедливости в Ярв». Тишина сделалась еще глубже. На миг показалось, что никто не знает, как поступить. Первым среагировал Ласкольник, слегка поклонился и сказал. «Обычно ловчие лаальтироволосые обладают чем-то большим, чем просто слова, в доказательство того, кто они такие». «Конечно». Чужак улыбнулся, одной рукой извлек из-за ворота медальон, а второй отбросил плащ на плечо. Рукоять меча блеснула серебром, и показалось, что черные и красные знаки, украшавшие ножны, слегка раскалились. Каэлиан глянула на Ласкольника. Эта демонстрация, похоже, не произвела на него впечатления. Генерал махнул ладонью. «Могу я взглянуть на медальон? И на письмо?» Мужчина подошел к лавке, вытаскивая из-за пояса сложенную залакированную карточку. Кхадар склонился, внимательно осмотрел висящий на шее пришельца медальон, на котором изображено было лицо молодой женщины, окруженное мчащимися лошадьми, сломал печать и развернул бумагу. Наконец кивнул, удовлетворенный. «Ловчий», — сказал он громко, — «от храма в Ярв длинная дорога». «Увы, в эти неспокойные времена нам приходится идти туда, где мы нужны, и служить там, где возрастает угроза зла». Мужчина говорил таким тоном, что не понять было, цитирует он символ веры или просто издевается. Каэлиан присмотрелась к нему внимательней. Молодой, светлые волосы, голубые глаза. Был бы даже симпатичным, если бы не слишком большой нос и ироническая гримаса, приклеившаяся к губам. Под плащом он носил голубой кафтан, украшенный серебряной нитью, зеленую рубаху и темные штаны, по последней моде заправленные до колен в высокие кавалерийские сапоги. На руках перчатки. Выглядел как фат, а не как представитель вооруженной руки сильнейшего из храмов восточных провинций. Ловчий спрятал медальон под кафтан и повернулся к толпе. «Именем храма и владычицы степей, под угрозой проклятия я запрещаю любые провокации против наездников бури, любые враждебные жесты. Все кахландийцы останутся здесь самое большее до вечера. Они никому не причинят вреда. А теперь...» — он повысил голос. «Я хотел бы поговорить лично с бургомистром, генералом Ласкольником и капитаном Витормом. Если они посчитают потом, что надо, добрые люди, поделиться услышанными от меня вестями с вами, то наверняка так и поступят». Комната начала пустеть. Каэлиан в этот миг замешательства проскользнула лестницей наверх, в свою комнату, желая воспользоваться ее маленькой тайной. В комнате не было никого, не считая пса, который, похоже, с самого утра не двигался с места. «Тихо!» — шепнула она. «Оставайся!» Она отодвинула лежащий на полу толстый мат и легла на доски. Приложила глаз к самой большой щели. Принялась подсматривать. В комнате остались только четверо. Бургомистр, Ласкольник, Виторм и Ловчий. Некоторое время все молчали, внимательно переглядываясь. «Итак?» — начал Виторм, скрещивая руки на груди. «Как понимаю, ты как-то связан с прибытием молний. В чем там дело?» «Отче!» — ласково поправил пришелец. «Что?» «Отче, так надлежит обращаться к воину святого ордена владычицы степей, когда он исполняет свои обязанности. Знаю, не похож, однако я монах ордена Арквардкел, а это что-то да значит для всякого честного и набожного человека в империи». Виторм слегка наклонился, оперся о лавку. «Честные и набожные люди в этой провинции империи, — процедил он, — приветствуют сикахландийцев стрелами да саблями. Те, кто так не поступает, весьма подозрительны». Каэлиан глядела сверху, а потому могла лишь вообразить издевательскую ухмылку, искривившую лицо Ловчего. «Честные и мудрые люди, — сказал тот, — умеют видеть несколько дальше расстояния сабельного удара и даже дальше, чем летит стрела из лука. Потому стараются видеть больше и больше понимать. Остальным следовало бы слушать их решения и делать вид, хотя бы делать вид, что они понимают хоть что-то из происходящего вокруг». Ладони Виторма сжались в кулаки. Ласкольник положил ему руку на плечо. «Прежде чем вы оба начнете ставить под сомнение честь своих матерей, давайте выслушаем, что желает сказать нам отче Хеацирин», — произнес он спокойно. Монах вытащил из-под плаща кожаный футляр. «Прежде чем я начну, скажу лишь, что это дело не имеет ничего общего с последним рейдом генерала Ласкольника на территорию сикахландийцев». Вздохнул он тяжело. «Нынче ночью я надеюсь завершить следствие, что началось больше года назад». «Завершить с помощью молний?» В голосе Ласкольника не удавалось прочесть ничего, кроме искреннего интереса. «Разве у храма нет собственных отрядов?» «У храма владычицы степей есть собственные отряды. Согласно императорским законам, числом 446 солдат, а еще 33 брата ордена Арквардкел, оружные руки иерархов. Но этого маловато для наших нужд». Виторм фыркнул. «Да, вы спите и видите ту власть, что была 300 лет тому, во времена Микохиарна, когда храм имел 18 тысяч головорезов, готовых сорваться с места по одному кивку, и когда вы и вправду правили на Востоке. Снова хотелось бы вам, чтобы люди падали ниц перед жрецами и целовали их обувку, а?» «Это старые дела», — вмешался бургомистр, пытаясь снять напряжение. «Старые, что важнее, не имеющие ничего общего с нашим делом», — заметил Ласкольник. «Зачем вам нужны молнии? И почему они, а, например, не какой-нибудь из наших отрядов?» Ловчий пожал плечами. «Потому что дело это переступает границы и различия между народами. Молнии — это ведь не просто гвардия Явенира, это еще и военная рука владыки Бурь по ту сторону границы. До определенной степени они — наши отражения, их задача — стоять между людьми и силами зла». «Как услышу о силах зла», — проворчал Виторм. «Сразу перед глазами возникают 100 тысяч кочевников, что свалились нам на голову 30 лет назад. Горящие города, села, колья и распятия. Небо, затянутое дымом, и земля, растоптанная после прохода сикахландийских акеров. А во главе той орды, монах, шли именно наездники бури. Вот что для меня силы зла». «Я в этом не сомневаюсь, капитан. Не сомневаюсь, что военному, как вы, есть дело лишь до марширующих армий, войн между царствами и драк в корчмах». Ловчий произнес это негромко и медленно, но тоном таким, что воздух, казалось, вскипел. потому как для меня нет большой разницы между бандой дуболомов, лупящих друг дружку сломанными лавками в грязной заблеванной избе, и бандой дуболомов, лупящих друг дружку железом где-нибудь в поле. Число их в этом случае — дело второстепенное. Я, капитан, смотрю на мир, как на поле битвы между светом и тьмой, между нашей владычицей, ее матерью и семейством, и демонами с той стороны мрака, нежеланными и всеми их ублюдками. Со времен войн богов миновало 3500 лет, и почти все успели позабыть, из-за чего они велись. Ни из-за границ, ни из-за того, кто кому станет платить подати, а кому целовать обувку. Человек другого человека может пленить, ограбить, даже убить, но нежеланный способен сделать так, что ты и твои дети перестанете быть людьми. Уничтожить вас так, как если бы вы никогда не рождались. Отобрать любую надежду, вырвать вам душу и подтереть ею зад. Потому тех, кто кланяется нежеланным, кто тянется сквозь мрак в поисках силы и мощи, я стану преследовать с помощью любых доступных мне средств. И горе тому, кто попытается встать у меня на пути». Каэлиан, лежа на полу, мысленно выругалась. «Проклятие, проклятие, проклятие!» Болтает, словно какой-то «трехнутый фанатик», — снова отозвался пришелец. Она легко представила себе его усмешку. «Вы ведь именно так и подумали, верно?» И, не дожидаясь ответа, он продолжил. «Я предпочитаю начинать разговор именно так, чтобы не увязнуть в теологических дискуссиях. Для этого нет времени. Не стану вдаваться и в подробности насчет того, правдива ли речь, которой я вас огорошил, или нет. Многие готовы верить моим словам, другие насмехаются, их дело. Остальное же предельно просто. Мы вот уже год выслеживаем банду пометников, которые пробираются туда и назад через границу. Порой месяц-полтора сидят у нас, потом у них, потом снова у нас и так по кругу. Когда петля начинает сжиматься с одной стороны границы, они сбегают на другую, а мы, ловчие, лишь однажды зашли в погони на восточный берег реки. Брат Рахдерон вместе с 30 солдатами наткнулся на одно из племен и вернулся с уполовиненным отрядом. Именно поэтому вот уже месяц, как мы установили контакт со вторым щитом молний, их командиром на западе степей, и договорились о совместном преследовании. И петля затягивается вновь. И на этот раз не только на одной стороне. Какие-то вопросы?» «Говоришь, банда пометников, отче», — проворчал Виторм. «А чего же до сих пор я о ней ничего не слышал?» «Да слышали вы, слышали», — ласково отвечал ловчий. 8 месяцев тому назад резня на Верлендском тракте. Тот маленький купеческий караван, что истребили до последнего человека. Новая Лев, маленькое сельцо, едва-едва 10 домов. Нынче там лишь руины. 5 года не прошло с того нападения. Поместье барона Керхитена, ограбленные и сожженные. Пастухи в Навесх, что погибли 2 месяца тому. Продолжать? «Я помню большую часть этих происшествий». Ласкольник поднялся с лавки и на миг исчез из поля зрения Каэлиан. «Все говорили, что это дело рук кочевников. Следы вели на ту сторону границы. Вина?» Где-то сбоку звякнули металлические кубки. «Охотно». Монах принялся открывать футляр. Бургомистр, до сей поры молчавший, вынул из рукава новый платок и отер лоб. Материал моментально пропитался потом. «Пометники», — прошептал бургомистр. «Пометники ведь почитают нежеланных и приносят им в жертву людей, верно?» «Именно», — ловчий кивнул. «Они призывают демонов и тварей из-за грани миров и используют злую магию». «Не аспектированную магию, бургомистр. Они не черпают силу из безопасных для человечества источников, не ходят тропами, но тянутся ниже, к магии духов, к силам, что дремлют на грани мрака или за ним». Ловчий вынул из футляра несколько пергаментных свитков и развернул их на лавке. «Даже аспектированная магия, берущая начало в источниках силы, что считаются безопасными, гораздо менять человеческий разум, мутить его, ввергать в безумие. Именно поэтому маги и чародеи, обучаясь годами, несколько первых лет учатся лишь, как этому противостоять. О неаспектированных чарах мы не ведаем почти ничего. Великий кодекс в окончательном виде возник лишь 300 лет назад, а составление его заняло 1/4 века. И сделано это не за тем, чтобы владеющие аспектированной магией чародеи не могли иметь конкурентов, но потому, что иные разновидности чар всегда, повторяю, всегда, рушат человеческий разум, а частенько и тело. Ахеры на севере используют магию духов, но они не люди. В странах вне империи частенько маги, а то и целые гильдии, пытаются освоить запрещенные знания. И это всегда заканчивается дурно. Впрочем, здесь, на Востоке, все то же. К столу подступил Ласкольник, держа 4 кубка и оловянный кувшин. «О, прекрасно!» Монах забрал у него кубки и придавил ими уголки самого большого из пергаментов. «Это карта ближайших окрестностей». Пергамент цвел красками. Каэлиан различила Амерту, главным образом потому, что обозначалась она яркой синевой и знаком «вода». «Вы правы, генерал, говоря, что все эти нападения пометников приписывали кочевникам. Они так действуют, путают следы, обманывают, наводят подозрения на других. Чем сильнее полыхает граница, тем лучше для них. Может, вас заинтересует сведение, что когда они напали на секохландийцев, то следы всегда указывали на один из наших отрядов или один из многочисленных свободных чарданов. Чем больше между нами и кочевниками ненависти, тем лучше». Он склонился над картой, и Кайлиан потеряла его из поля зрения. «С сегодняшнего дня начинается большая облава на эту банду. С нашей стороны в ней принимают участие все стражники, каких мог послать храм владычицы степей и 7 ловчих. Со стороны секохландийцев 300 наездников бури и несколько жереберов средней руки. Потому-то, генерал, вы наткнулись на молнии так далеко на юго-западе степей. Они искали не вас, всего лишь пытались захлопнуть ловушку. Какие-то вопросы?» «Отчего они здесь, а не по свою сторону границы? И где наши?» «По сторону их границы, конечно же», — фыркнул ловчий. «Ночью наша тщательно спланированная операция пошла кувырком, все перемешалось. Эта банда насчитывает где-то 10 пометников, и несколько из них владеют сильными чарами. Они водили нас за нос. Не стану скрывать, что им почти удалось ускользнуть. Отряд молний в последний миг перешел границу, отрезая им дорогу вглубь империи. Сейчас мы точно знаем, где они находятся, и я надеюсь, что завтра утром мы с ними покончим». «Лишь утром?» Виторм не скрывал сомнений. Ловчий пожал плечами. «Наверняка не ранее. Эта банда укрылась здесь». Он щелкнул пальцем по пятнышку на карте. «В урочище». Ласкольник кашлянул. «Не знаю почему, но, едва увидев эту карту, чего-то подобного я и ожидал». «А я нет», — рявкнул Виторм. «Никто не переживет ночь в урочище, поэтому нет смысла волноваться. Молнии могут возвращаться». «Еще одна мудрость из уст капитана Виторма». Хеоцериан выпрямился. «Что на самом деле лишь глупость. Урочища на местах битв разбросаны как по всей империи, так и за ее границами. Самое известное и большое — это Багряные холмы к югу от старого Мейкхана. То, что лежит к югу от города, настолько маленькое, что его даже не всегда отмечают в книгах магических гильдий». Он налил в кубок вино, наполоснул горло и продолжил. «Если спросите об урочищах у чародеев, то услышите, что это места с исключительно активными источниками силы, как аспектированными, так и дикими. Скажут вам, что твари там появляются вследствие действия именно этих диких источников. Они опишут урочище как нечто, занимающее место в естественном порядке вещей». Он издал странный звук, наполовину фырканье, наполовину смех, и разразился сухим, свистящим кашлем. «Простите». Ни один из собравшихся за столом мужчин даже не вздрогнул. «Слишком долгая ночь на мокрой земле и в седле. Слуга владычицы степей, ото сна в траве у меня ломит кости и кашля рвет грудь». Он снова вернулся к рассказу. «Духовенство же, жрецы и монахи поведают вам, что урочище, видимо, и след присутствия нежеланных в нашем мире, остатки войн богов. Что это места, которые могут оказаться вратами в иные пространства, в иные части всевечности. Как правило, это места, где во времена войн богов велись крупные стычки или сражения с использованием невообразимых для нас сил. В урочищах боги, либо нежеланные, сошли на землю в полной, либо почти полной форме и изменили ее». «Нам это известно». Ласкольник снял с пергамента один из кубков и тоже налил себе вина. «Мы живем подле урочища, что лежит всего в 3 милях к югу, и только потому, что до сих пор оттуда ничего не вылезло. И одна из выгод — то, что с той стороны мы можем не опасаться нападения кочевников. Однако ты не ответил на вопрос Виторма. Почему ты полагаешь, что пометники переживут проведенную в нем ночь?» Кайлиан усмехнулась сама себе. Ее кхадар не слишком-то любил длинные переговоры и начинал испытывать нетерпение. Ловчий вынул из футляра еще одну карту, чуть большую. Указал на голубую линию, что велась через середину листа. Здесь река Амерта, граница между империей и секохландийцами. Это пятнышко у западного края, урочище, что зовется Диким Лугом, слабоактивные и слабоизвестные. Еще одно пятно по прямой каких-то 40 миль. Это проклятие Гертиса, потом Кровавый лес, урочище известное и вызывающее страх. Следующее — ваше, которое даже не получило собственного имени. Сверху Кайлиан видела только руки Ловчего, что двигались от одного пятнышка к другому. За рекой в степях еще одно, известное до прибытия племен секохландийцев как пустой смех. У местных кочевников было странное чувство юмора. Следующее урочище находится вот здесь, подле Грель-Рен. Секохландийцы зовут его Драконен. Темное место. Последнее из отмеченных на карте — это славное, или скорее бесславное, Ленрис. Указанные им места располагались на карте на прямой линии. Как видите, расстояния между ними почти одинаковые, да и большинство урочищ на прямой. Будь у нас карта побольше, вы бы поняли, что линия эта... Палец Ловчего скользнул по цепочке темных пятен. Кончается в милях в 50 на восток, большим урочищем, называемым Леннетр-Оверт. Оно настолько велико, что никто не знает его истинных размеров. Говорит ли вам что-нибудь это название? Леннетр-Оверт на языке даврийских племен означает «смерть Оверта» или «падение Оверта». Ласкольник медленно поставил кубок на стол. Даврийцы говорят, что имя это они переняли от племен, которые ушли из тех земель на восток почти 500 лет назад. Верят, что там погиб Оверт, сын. Он не был ни сыном, ни дочерью и звался не Оверт, произнес сурово Аредон Хэцирен. Истинного названия, поскольку это не имя, мы не знаем. Оверт являлся некой разновидностью тварей, которых в нашем мире нет. А с парой нежеланных единила его не только близость крови, но и близость душ и разума. Был он скорее инструментом, эманацией, нежели сознающей себя независимой сущностью. Но обладал силами обоих своих творцов, что заставило повелителя бурь. Он раскашлялся снова. «Галлега!» — подсказал бургомистр, и лысина его тут же зарумянилась. «Нам ведомы имена великой родни», — проворчал Виторм. «И нам ведомы легенды времен войн богов». «Легенды?» Ловчий наконец-то успокоил свистящее дыхание и выпрямился. «Спроси живущих на западе лендорцев, поговори с шаманами ахеров, отъедь на 1000 миль к югу и встреться со скрывающими лица иссарами. Все они были здесь, когда боги ходили по земле. Они расскажут тебе истории, после которых остаток жизни ты проведешь, затаившись в темной башне и воя по ночам от страха. В этих местах 3500 лет тому владыка Бурь померился силой с Овертом. Оба прибыли преисполненные мощью. Владыка Бурь собрал в едином месте всех своих Авендари, сошел из собственного царства и объявился миру лично. Оверт зачерпнул от силы своих творцов и прибыл как четырехрукая тварь со звериной головою. Руки дотягивались до небес, в шаге одном было десяток миль, а стопы выбивали в земле кратеры. Бились они от рассвета до заката, а вечером Оверт развернулся и бросился на утек, истекая кровью из многочисленных ран. Пробежал несколько сотен миль и далеко на востоке пал от удара божьего копья. Здесь, на этой карте, обозначены места, где кровь нежеланного окропила землю. Это и есть урочище. А памятники уже не совсем люди. Они слишком далеко потянулись сквозь мрак, и ничто им в тех местах не угрожает. Еще какие-то вопросы? Тишина. «Один. Слушаю, генерал Ласкольник. Чего ты от нас ожидаешь?» «Не следовало ему об этом спрашивать», — подумалось Кайлиан вечером того же дня. «Хотя наверняка все равно ничего не изменилось бы, поскольку Ардон Хеоцирен, как ловчий владычицы Лааль, имел право заставить их отряд принять участие в миссии, цель которой была уничтожение банды пометников». И все равно лучше бы Кхадар не спрашивал, поскольку именно приказ и стал ответом на вопрос, да еще и таким, какой не проигнорировать. «Хочу, чтобы вы замкнули облаву с юга», — сказал тогда Ловчий. «Всего лишь замкнули облаву, я не прошу, чтобы вы еще и принимали участие в нападении. Вам нет нужды въезжать в урочище. Этим займутся на рассвете отряды из храма, которые к тому времени к нам присоединятся, и молнии. Но в этом урочище миля ширины и 4 длины. И как раз с юга у нас нет никаких отрядов. Оттого я хотел бы... храм. Храм хотел бы, чтобы ваши чарданы вместе со всеми желающими, которых сумеете набрать, уже сегодня выехали к урочищу и заняли позицию вот здесь». Он указал точку на карте. «Завтра может выясниться, что нам не удалось убить их всех, и что некоторые пытаются сбежать. Если из урочища выйдет кто-то не в цветах храма или наездников бури...» Монах сделал многозначительную паузу. «Что ж, вы и сами знаете, что тогда делать». Так вот они и оказались снова в степи. По прямой от Лифрева сюда было 4 мили, на самом же деле не менее 10, поскольку пришлось бы объезжать вытянутое урочище. Чардан Ласкольника насчитывал на этот момент 18 человек. Прочие, раненые, остались на постоялом дворе. Виторм привел 22 всадника, присоединились к ним и 20 добровольцев. Едва третья часть из тех, кто готов был встать на битву с молниями. Когда же стало ясно, что дело будет не с секохландийцами, но с владеющими магией пометниками, да еще и вблизи урочища, большинство местных забияк потихоньку отправились по домам. И Кайлиан почти жалела, что не может поступить так же. Ловчий поехал с ними. Даже Ласкольник выглядел удивленным его решением. Ардон Хэцирен тогда криво усмехнулся и коснулся ладонью груди. «Мои легкие, а еще отец Сенрес, первый клинок, и Цеатрон де Гланес, второй клинок храма, решили, что я не стану принимать участие в нападении. Я назначен к городскому отряду вестовым, поскольку в урочище от меня из-за болезни будет мало толку. Тамошние испарения выведут меня из сражения столь же уверенно, как удар меча. Но если случится, что некий пометник выйдет оттуда на нас...» Он положил руку на меч. «Я не откажу себе в маленьком удовольствии». Вот так 60 всадников и ловчие владычицы Лааль и оказались на границе урочища. Они разбили лагерь на возвышенности, откуда открывался вид на все окрестности. Урочище раскинулось к северу от их стоянки, и, честно сказать, особо не отличалось от остальной местности. Та просто-напросто плавно перетекала в неглубокую долинку, центр которой все время, сколько Кайлиан себя помнила, заполнял туман. Не было четкой границы, никакой вдруг появляющейся полосы увядшей травы или выжженной земли, лишь туманные испарения здесь то и дело меняли свои формы, пульсируя в странном, непонятном ритме. Сегодня были они в поперечнике едва-едва несколько сотен футов, чтобы на следующий день разрастись на милю и заполнить всю котловину. За условную межу проклятой земли считали самую далекую границу испарений. Кайлиан стояла у этой границы и смотрела на клубящийся туман. Он казался нормальным. Бердов подошел и потерся об ее ногу. «А вот и ты», — пробормотала она рассеянно. «Что ты об этом думаешь?» Он тихонько заскулил, потом рявкнул. «Да, я тоже так считаю». Она опустила руку и почесала его за ухом. «Может стать интересно». Пес фыркнул и исчез в высокой траве. Кто-то приближался со стороны лагеря. Кошка-дур. Блеснул улыбкой из-под желтых усов. «Разговариваешь сама с собой, Кайлиан?» «Почти. Думаю, вслух. Мы станем посылать патрули по флангам?» Он покачал головой. «Нет. Монах утверждает, что почует всякого пометника, который попытается выйти из урочища. И мне кажется, что и старику не улыбается разделять силы. Что-то тут дурно попахивает, сдается мне». «Не только тебе. Я говорила с девушками. Лея сказала, что у нее все время гусиная кожа, а Дагена увешала себя и лошадь таким числом амулетов, что они выглядят словно вырядившиеся на праздник лета. И мне кажется, что сегодня никто не ляжет спать». «Что верно, то верно. Старик бродит кругами и бормочет себе под нос, а Ланс и Гаронас едва не подрались. Да и у меня мурашки бегут по хребту». Он сплюнул. «Проклятое урочище! Мне и вправду хотелось бы, чтобы все оказалось проще. Молнии по ту сторону реки, ну и мы их бьем, а не выполняем роль неводов, которые загоняют рыб. Увидишь, закончится тем, что нам придется еще осматривать их раны, держать за ручки и подтирать зады». «Не дождутся», — усмехнулась она широко. «Вот увидишь», — он повернулся. «Привет, Даг». С холма как раз спускалась Дагена. Ласкольник принял девушку в Чардан едва с месяц назад, а Кайлиан уже успела ее полюбить. Даг была из Хеарисов, одного из местных племен, которое после нашествия секохландийцев не подчинилось им и нашло убежище на территории империи. Типичная представительница своего народа. Высокая, темноволосая и смуглая, с чуть раскосыми глазами. Кожаную куртку и штаны она увешала птичьими перьями, костьми и мешочками, набитыми травами, подвесками из цветных камешков и раковин. При каждом шаге амулеты терлись друг о друга и постукивали. «Признайся, ты ведь ограбила старую бясу, да?» Кашкадур ткнул пальцем в один из мешочков и тотчас отдернул руку. Внутри что-то брякнуло. «Нет». Девушка усмехнулась, и они могли заметить, что все зубы у нее окрашены в зелень от жевания гнисса. «Я сама сделала. Бабка меня научила». «Ага, племенная магия», — Кайлиан покивала. «Говорят, она действенна, особенно в форме длинного амулета с оперением с одной стороны и куском железа с другой. Амулет такой зовется «Стрела», и он в силах отогнать любое зло, особенно если выстрелить его из хорошего лука. Кстати, наш набожный муж при виде тебя не впал в ярость. Только вчера он говорил об аспектированных чарах». Кашкадур глянул на нее из-под лобья. «А ты откуда знаешь?» «У нас, девочек, свои тайны», — Дагана сверкнула зеленой улыбкой. «Не приставай. А что он еще говорил?» «Да всякое. Жреческую чушь. Войны богов, старые легенды, борьба добра и зла». «Ага. Мне только интересно, отчего, если речь идет о битве добра и зла, жрецы сами так редко шевелят задом? Болтовня, болтовня, болтовня, а потом всегда: «Ступайте, дети, на бой с силами мрака сами, потому как нам-то еще нужно в храме подмести». «Вина напиться», — добавила Дагена. «Девку от...» Кайлиан обернулась, почувствовав движение. «Над исповедовать», — Кашкадур фыркнул. «Чего это ты, Кайлиан? На самом-то деле...» «Отодрать!» Ародон Хеоцириан подошел беззвучно. «Как видите, не все жрецы проводят свою жизнь лишь в храмах. А если кто-то утверждает иное, то я с радостью, едва решим все проблемы здесь, встану на защиту чести ловчих владычицы степей». Он холодно улыбнулся и положил ладонь на рукоять меча. Кашкадур отступил на шаг, прищурился. «Не думаю, чтобы в этом была необходимость». Кайлиан встала между ними. «Мне уже доводилось, монах, видывать такое. Серьезный тон, грозное лицо, а через миг издевка и смех». «Я так и думал, что кто-то подслушивал наше совещание. С потолка то и дело сыпался какой-то мусор, а твой кхадар делал все, чтобы отвлечь наше внимание от этого необычного явления». «Мыши и крысы», — кивнула она с невинным выражением. «Старый Берт никогда в этом не признается, но на его постоялом дворе крысюки размером с поросят. И говорят, что порой постоялец может исчезнуть прямо из комнаты, а утром находят только несколько окровавленных тряпок». «Точно. Потому-то мы и спим все в одной комнате». Дагена энергично кивала. Амулеты же ее шелестели и постукивали. «Всегда одна из нас на страже». Ловчий смерил ее взглядом с головы до ног, но не стал комментировать ее слова. Кайлиан поставила за это ему огромный плюс. «Ласкольник зовет вас всех на вершину холма. Хочет оговорить, как расставите костры и в какой очередности будете сторожить. И есть у него какие-то поручения на утро». Ловчий пожал плечами. «Кажется, я опустился до роли вестового. Вы довольны?» Близилась полночь. Кайлиан в одиночестве сидела подле небольшого костерка, не в силах заснуть, несмотря на то, что только завершила свою стражу. Вместо сна она таращилась на огонь, позволяя мыслям плыть собственным ленивым течением. Из тьмы по ту сторону костра зажглись двое глазищ. «Можешь выйти». Бердаф появился в круге света и прилег на землю. «Разнюхивал?» Он фыркнул и издал странный, подобный хохотку, звук. «А то. Вот и я и думаю, что теряем время. Но завтра держи глаза открытыми». Пес застриг ушами и вскочил на ноги. Тихонько заскулил и отступил задом во тьму. Она услыхала шелест. Ародон стоял позади нее, с попоной в одной руке и куском лепешки в другой. «Я могу присесть?» «Там», — указала она место по ту сторону костра. Он без слова уселся, где сказано. Она же подбросила в костер немного хвороста. Затрещала. Облако искр затанцевало в воздухе. Темнота отступила, словно испугавшись, выплевывая в ответ облако новых теней. Пса нигде не было. Она почувствовала, что монах присматривается к ней. Подняла глаза. Глядел он с обычной своей наглой ухмылочкой. «Ты не слишком часто бываешь в степи?» Он казался удивленным, что она заговорила первой. «Нет». и не знаешь здешних обычаев?» «Нет. Храм в Ерте далековато отсюда, почти коренные земли империи». «Мне должно ощущать себя словно дикарки с пограничья? Запомни, монах, здесь, на равнинах, если ты сидишь у чужого костра, то не гляди на его хозяина, словно свинья на горящий хлев. За такое можно получить кнутом по морде или ножом под ребро. Только товарищи, друзья, побратимы из одного чаардана могут вести себя так свободно. Чужой у костра следит за своими поступками и всегда благодарен, что позволили ему у того огня присесть. Ты понял?» Он опустил взгляд. «Да». Она вытащила саблю и начала внимательно осматривать клинок, периодически проводя по нему оселком. Некоторое время слышно было лишь зловещее «зип, зип». «Как становится Кварт Келлом?» Он едва не подавился коржом. «Прошу прощения». «Как ты стал ловчим? Тебе еще никогда не задавали такого вопроса?» Он странно усмехнулся. «Однажды. Давным-давно». «Ну и? Что ты ответил?» «Ничего. Это был жрец из пометников. Я застрелил его из арбалета». «Я арбалета не вижу, потому, полагаю, мне такая опасность не угрожает». «Нет». Он улыбнулся. «Ты всегда настолько непосредственна?» «Я воспитывалась в горах, росла в степи. Не было у меня возможности обучиться придворным манерам. А ты?» «Я шестой сын барона Дагпоркара. Был у меня выбор или армия, или орден. Но муштра, марши, постоянные учения и прочие прелести военной жизни как-то меня не привлекали, а потому жрец, который давно уж был прикормлен моим отцом, присоветовал ему отослать меня к Дарфанеру». «Тому самому Дарфанеру?» «Именно, к великому ловчему владычице степей, а он нашел для меня занятие по моим умениям». Монах молчал несколько ударов сердца. «Хотелось бы мне сказать, что сама владычица степей пришла ко мне и передала свое повеление, но истина выглядит так, что я предпочел это», — он коснулся рукояти меча, — «каши из войскового котла». Заметил, что она следит за ним, и послал ей ироническую ухмылку. «Мы еще не стали товарищами?» «Это мой костер, монах. Ты сидишь здесь лишь потому, что от остальных очагов веет холодом». «От этого тоже веет. Ты всегда можешь развести собственный». Она отвела от него взгляд и вновь полностью сосредоточилась на сабле. «Я тебе не нравлюсь». «Это был не вопрос». «Людям не нравятся ловчие. Тебя это удивляет?» «Нет», — вздохнул он, — «нисколько. Хотя я продолжаю удивляться, отчего это так». Она вернулась к заточке сабли, проигнорировав издевку. «Сказать по правде, Кайлиан, я не знаю, отчего люди порой относятся к нам словно к пометникам. Почему в той комнате, когда я сказал, кто я такой, мне показалось, что они охотнее увидали бы океар молний под своими окнами, нежели меня?» Зип. Замерла. Она внимательно взглянула на собеседника. Тот казался и правда заинтересованным в ответе. «А что бы ты сделал, прикажи к Хадар тебе уносить ноги, если бы он не захотел отправиться сюда?» «Ну, не знаю, не пришло мне это в голову». «Не обманывай меня, монах. Что бы ты сделал?» Тот отвел взгляд. «Храмовый суд или княжеский трибунал?» «Вот именно», — кивнула она. «Согласно кодексу, ты можешь заставить нас принять участие в этой битве, даже если нам этого не захочется». «Нет-нет», — добавила она быстро. «Мы тоже убиваем пометников, едва только на них наткнемся. Но мы не любим людей, которые могут нам приказывать. Не для того ты вступаешь в вольный чардан, чтобы потом принимать приказы невесть от кого». «Вот уж спасибо». «Не за что, монах. Тут степи. Люди живут как хотят и решают свои проблемы так, как хотят». Ловчий кивнул. «Именно поэтому мой ментор повторял, что в 100 милях к западу от Амерты империя всего лишь название. И всегда, когда он говорил, так кривился, словно от зубной боли». Кайлиан пожала плечами. «Тут степи», — повторила она. «Милях в 20 отсюда течет река, а за ней сикахландийцы. Полагаешь, кто-то станет здесь переживать из-за каких-то там запретов и приказов? Из-за какого-то там кодекса или храмовых законов, если всякий день и ночь дом у тебя над головой может загореться? Человек спокойно едет навстречу и вдруг щелк и пытается дышать горлом, пробитым стрелою. Маленькие девочки, выходя пасти гусей, берут с собой не вербовые ветки, а луки и дротики. Жрецам хочется, чтобы все было славно и красиво, словно в святых книгах. Бормочут они о пометниках и о милости владычицы, которую надобно еще заслужить. Но когда бандиты стреляют в твою семью, их рядом нету», — говорила она все быстрее, со все большим чувством. Потому не рассказывай мне о каком-то там старике, что кривится при одной мысли о границе, потому что он сидит в городе за стенами, спит под пуховой периной и знать не знает, каково это оно — жить здесь с кочевниками и бандитами под каждым кустом». Ловчий приподнял руку в защищающемся жесте. «Я ведь ничего не говорю. Езжу вдоль границы достаточно долго, чтобы знать реалии. Даже когда тут правил храм, здешние места считались дикими и слабо цивилизованными. Масса полуоседлых кочевников и прочих племен. А когда пришел Мейкхан, стало и того хуже. Мейкханцы с запада, вессирцы из-за гор, инуовы, лаферы, недобитки хаарисов и так далее. Всякий, кому тесно в родных землях, попадал сюда. И что тебе так смешит?» «Дурак, греющийся у огня», — сказала она, широко ощерившись. «О, владычица милосердная, к убогим разумам, ты и вправду ничего не понимаешь?» Мужчина смутился, явно обозленный. «Я не верю, что ты слишком долго ездишь по степям», — продолжала она. «Иначе ты бы не говорил, когда здесь правил храм, так свободно. Миновало 300 лет со времени, когда империя поглотила храм Лааль Сероволосый, но все равно остались здесь те, кто ерится от одного воспоминания о власти жрецов. И когда кто-то столь легко об этом говорит, то он просто напрашивается, чтобы ему подрезали подпругу». «Не горло?» Ловчий был раздражен. На щеках его появился румянец. Она усмехнулась еще шире. «Подрезанная подпруга не кровавит, а когда на полном скаку седло съедет с конской спины, ты все равно не выживешь. Такое бывало. Не желаешь поспать?» Он зарумянился еще сильнее. «Я не могу заснуть перед битвой. А ты?» «А я могу. Разве что приходится ждать на краю урочища», — скривилась она. «Не то чтобы приходилось мне делать такое слишком часто». Некоторое время они молчали. Он всматривался в огонь, она выглаживала оселком кончик сабли. Тогда он колебался. «Если простишь мне нескромный вопрос, что же ты здесь делаешь?» «Что я здесь делаю? А, в смысле, почему я гоняю по степям с саблей и луком в руках, вместо того, чтобы где-то там вышивать белье для приданого? Я воспитывалась в горах под олекадами, выросла же здесь. Живу собственной жизнью и не тороплюсь рожать детишек какому-то вечно пьяному пастуху». «Это мог бы быть вовсе не пастух». «О, комплимент, и недурственный», — усмехнулась она. «В Ярте, похоже, вас учат не только размахивать священным мечом и бормотать экзорцизмы от имени Лааль Сероволосой». Арадон казался возмущенным. «Я не спешу», — проворчала она в пространство. «Я не... Нет, иначе. Если бы моя мать день за днем повторяла мне, что нужно выйти замуж и родить ей внуков, наверняка у меня было бы их уже двое, а то и четверо. Но удочерили меня фургонщики Верданно, которые, полагаю, и сами не знали, как должны воспитывать. Научили меня махать саблей, позволили выбрать собственный путь, а он завел меня сюда, на границу урочища и в компанию монаха, который не может уснуть и так мало знает о степях». «А, собственно, как...» «Как случилось, что мейханка чистой крови поселилась в Верданской кузнице?» «Да». Кайлиан засмотрелась в огонь. «Ты вспоминал что-то о борьбе добра и зла, монах?» — начала она, помолчав. «Скажем так, мне тоже представилась возможность принять в ней участие, вот только зло выиграло. Мое зло не было тварью из легендарных времен, отродьем нежеланных. У моего зла наверняка имелись отцы и матери, друзья и любовницы. Оно родилось, училось плакать, смеяться, ходить, говорить, врать и ругаться. Наверняка носило оно имя и прозвище, но это ничего не меняло». Она прикрыла глаза. «Я путешествовала с отцом, матерью и двумя братьями на юг. Собирались мы искать там счастье, лучшей судьбы. В горах мы держали небольшое государственное поле, выкармливали стадо коз, несколько овец. Помню, часто бывало холодно и голодно, а с юга из степей доходили слухи, что любой, кто поселится там, получит столько земли, сколько сумеет конно объехать за полдня. Оттого отец в конце одной из зим, когда пришлось нам есть хлеб из муки, приправленной желудями, собрал нас и отправился на юг. Как видно, можно быть мейкханцем от деда-прадеда и мечтать поселиться меж варварами». Она всматривалась в огонь, ища хоть какие-то эмоции, но эти воспоминания давно уж перестали причинять боль. «Напали на нас бандиты. Не знаменитые. Никакой там не черный Хосса или вихир-убийца. Так, несколько головорезов, которые, полагаю, даже не надеялись на такое счастье. Мы как раз встали лагерем, когда они вынырнули из тьмы. Отец даже не успел потянуться за оружием, получил 3 стрелы. Братьев растоптали лошадьми. Мать пришпилили к земле копьем. Я как раз отошла в кусты по нужде. Смотрела на то, что происходит, присев с юбкой, поднятой чуть ли не до пупа. В задницу меня колола сухая травинка. Лицо ее перекосилось, странная, страшная гримаса. Смешно, верно? Они убивали мою семью, а единственное, что я отчетливо помню, так это тот проклятущий стебелек, коловший мне зад. А они закончили быстро. Важны им были лишь деньги, кони и несколько наших ценных безделушек. Уехали так же быстро, как и появились. Просто в ночь. А я? Я сидела там в кустах до самого рассвета. Потом я взяла лук, который они не нашли в темноте, и пошла за ними. Мне было 13, и я думала лишь об одном — найти их и убить. А они не спешили, ведь находились на своей земле. Владыки степи. Я их нашла днем позже, когда они собирались напасть на очередных путников. Не помню точно, что я сделала. Они как раз въезжали в лагерь, а я начала кричать и стрелять. Вроде бы попала в предводителя разбойников, когда он собрался проткнуть копьем самого Андеверса. К луку у меня всегда был талант. Потом я потеряла сознание, очнулась в фургоне. Так и познакомилась с родом Калевенх. А твои дальние родственники? Никого нет, не здесь. Я с севера, и там остались какие-то тетушки и дядюшки, которые, как и мы, в конце зимы заправляли хлеб желудевой мукою, — скривилась она. Наверняка обрадовались бы, свались им на голову девица-подросток, а с ней вместе слово приданное. «Потому ты осталась с Верданно». «А что такого?» — гневно вскинулась она. Ей не понравился сам его тон. Слишком много раз слышала полные фальшивой заботы слова, произнесенные подобным голосом. «Думаешь, мне было у них худо? Что я с утра до ночи управлялась по хозяйству за кусок хлеба и угол для сна? Как пришлось бы мне жить, займись мной какая-нибудь правильная семья? Тогда моя жизнь наверняка закончилась бы лет в 14 рождением внебрачного ублюдка, которого сострогал бы мне мой славный опекун. Верданно приняли меня и воспитали как собственную дочь. А когда я решила жить как мне хочется, дали мне благословение, саблю и хорошего коня». «Но ведь я ничего такого не сказал». Ловчий поднял ладонь в защитном жесте. Кайлиан гневно фыркнула и снова принялась вглядываться в пламя. «Слишком часто». «Прошу прощения». Я слишком часто слыхала подобные слова. «Ох, это то бедное дитя, которое приходится прислуживать грязнулям. Ах, это та сиротка, что управляется на кухне у дикарей. Ой-ой, что за стыд! Мейханская девица вынуждена делать такие вещи!» И так далее. Когда мы добрались до первого городка, это была полная дыра, кажется, Гвирет. Тамошний бургомистр отобрал меня у Андеверса и отдал в лучшие руки. Я сделалась служанкой у местного мясника. И мой новый опекун прилез ко мне в первую же ночь и начал меня лапать. В мои всего лишь 13 я была рослой, и к тому же ничьей. Потому-то он и думал, что может сделать со мной все, что захочет. Она замолчала на миг, подтянула колени под подбородок, застыла так. Хуже всего, что и я так думала, что я ничья, что у меня нет никого и ничего. На следующий день один из пареньков Андеверса, Дерекко, случайно повстречал меня на улице, когда я шла на рынок. Я прорыдала всю ночь, а он сразу же это приметил. Почти силой затащил меня к тетушке Вере. Она же в несколько минут вытянула из меня все, что я обещала никогда и никому не рассказывать. Я выплакалась у нее на коленях, словно малое дитя. А потом я подняла взгляд и увидела выражение лица Андеверса, и Дереко, и Ругерта, и Тетмана. И внезапно я поняла, что больше я не ничья, что я их, а они мои. В тот самый день кузнец в компании 4 сыновей проведал мясника. Не знаю, что ему сказали, но едва только вышли, тот, бледный и трясущийся, побежал к бургомистру и отказался от опеки надо мной. А потом мы оттуда выехали и попали в Лифрев. Ну и история почти повторилась. Почти, поскольку в городе тогда стояла панцирная сотня, а командир ее, полковник Ясферт, знал Андеверса. И он настоял на том, чтобы меня не забирали у Верданно. Однако сперва поговорил со мной, и окончательно, пожалуй, его убедила истерика, которую я устроила в ответ на предположение, что мной мог бы заняться кто-то еще. «Истерику? Ты?» «Если можно так назвать бросание всего, что попадалось мне под руку, и словесный поток, состоящий в основном из брани, то да». «Хотелось бы мне это увидеть». «Не хотелось бы». Кайлиан улыбнулась. Вот так я и осталась в кузнице. Они воспитали меня, как и остальных своих дочерей, а все они честные девушки. Но наслушалась я разного. Местные, может, и не лезут в чужие дела, но даже тут мейканская девчонка, живущая у фургонщиков, раздражала. Прошла пара лет, прежде чем они приняли Андверса и его семью, прежде чем закончились дурацкие придирки. Да что там говорить, пару раз мне пришлось использовать другие аргументы, нежели врожденная вежливость и красота. Например, какие? Она потянулась так, что хрустнула в спине. А это уже, монах, совершенно другая история. Что-то еще? А то пока я не сплю, мы можем поболтать. Ты не ответила на вопрос. Отчего именно вольный Чардан, наемный отряд рубак, связанных странными узами преданности и братства? Не могло же не быть иных путей. «Преданности и братства», — фыркнула она. «Вот дела. Интересно, кто придумал такую чушь? Ты хотя бы знаешь, что означает слово Чардан?» «Это с даврийского». «Верно, как и Кхадар. Чардан означает приблизительно «воюющий род», а Кхадар — «отец». Чардан — не наемный отряд рубак, это попросту семья. Вступить в Чардан — словно вступить в брак со всем его добром и злом. Пока ты жив, тебя не оставят на поживу врагу, а если тебя искалечат, ты не умрешь с голоду». Усмехнулась она в пространство. «А если навлечешь на Чардан позор, не найдешь места, где сумеешь скрыться?» «Ты искала еще одну семью?» «Может и так. Ну и ясное дело, ко всему прочему, есть Ласкольник». Ловчий, понимающе кивнул. «Не удивляюсь. Не стань я слугой владычицы степей, отдал бы обе руки, чтобы с ним ездить. Генна Ласкольник, живая легенда». Человек, который спас империю, до сих пор рассказывает тот анекдот, как он пришел к императору и сказал: «Ты, Берар Лэнс, или как там тебя, достаточно ли ты любишь эту свою империю?» Проговорили они одновременно и одновременно ухмыльнулись друг другу. «Именно. Ты знаешь, Кайлен, что эту историю рассказывают во всех провинциях. И все раздумывают, с чего бы это генерал Ласкольник оставил карьеру в столице и вернулся в степи, чтобы вести жизнь командира Малого Чардана. Офицер, некогда имевший в подчинении 30-тысячную конную армию. Проклятие! Офицер, который из ничего эту армию создал. Это благодаря ему мейкханская конница стала тем, чем она является до сих пор. Я езжу с ним едва полгода, поэтому мы не настолько близки, чтобы он исповедался мне, но как-то говорил, что ему надоело. Надоели интриги, сплетни, наговоры, постоянная драка за влияние при дворе. Сражение, в которое его постоянно пытались втянуть, хотя он этого совершенно не желал. В столице он был дикарем из далекой провинции, даже не мейкханцем, а каким-то полукровкой от варварской матери и неизвестного отца. Тамошняя аристократия всегда смотрит на людей через призму их фамилии, рода и чистоты крови. Я это знаю. Моя мать не мейкханка, и хотя род ее ничем не уступает другим, мне часто приходилось отвечать на придирки и презрения всяких «лучше меня». И чаще всего, чем меньше люди достигли в жизни сами, тем больше подчеркивают важность и величие своих предков. Ловчий потянулся за спину, подбросил в костер несколько веток. Огонь выстрелил искрами, затанцевал весело. Случалось пару раз, что мне приходилось применять в дискуссиях о величии и важности родов другие аргументы, нежели врожденная вежливость и красота. Она не могла не улыбнуться. Внезапно почувствовала, как напряжение покидает ее, а усталость всего вчерашнего дня начинает напоминать о себе. Она укуталась в попону и принялась маститься на земле. «Лучше ложись спать. Придется быть на ногах еще до рассвета». «Ага. Кайлиан?» «Да», — пробормотала она сонно. «Доброй ночи». «Доброй ночи, монах». Галоп. Галоп сквозь самое урочище, ночью, прямиком в туман, прямиком к встающему на горизонте красному зареву, прямиком в смерть. Пробудил ее крик, отчаянный, протяжный вой, рвущий ночной покой в клочья. Она оказалась на ногах, прежде чем открыла глаза. Сабля, выхваченная из ножен, замерла приподнятая. Не было нападающих, как и ловчего. Она побежала в сторону, откуда донесся крик «Лея!». Та сидела на земле, держалась за живот и плакала. Вокруг уже собирались люди. Ласкольник присел на корточки подле девушки, положив руку ей на лоб. «Что случилось, Лея?» — спросил он ее тихо. «Они умирают». «Кто?» «Дас, Кренна. Все не сумели спрятаться, а теперь везде огонь. Они сгорят!» — завыла она. «Кто, Лея? Кто на них напал?» «Молнии. Въехали в город ночью, при оружии». Девушка всматривалась во тьму потерянным взглядом. По подбородку у нее текла слюна. «Поджигали и убивали всех. Вендор, Вендор обороняется, но они не пытаются его захватить. Убивают всех остальных!» Ласкольник встал. Лицо его было словно вырезано из камня. «Где ловчий?» «Взял коня и уехал где-то час назад». «Куда?» «Он не говорил, Хадар». «В седло!» Через минуту все сидели верхом. Ласкольник приподнялся в стременах и указал на север. На горизонте вставало багровое зарево. «Молнии атаковали! Лефреф в огне! Нужно спешить! Кто едет за мной?» Каэлиан хотелось пожать плечами. «Нужно спешить, значит, они поедут через урочище. Интересно, найдется ли тот, кто не подчинится призыву генного Ласкольника?» Не нашелся. Даже Виторм лишь кивнул и приказал своим людям занять место в строю. Нужно было идти галопом, бок о бок, стремя в стремя. 60 всадникам это должно удастся. Весь план полетел кувырком, едва лишь они въехали в туман урочища. Несмотря на полную луну, видимость упала до нескольких шагов. Каэлиан держалась в правом ряду колонны. Впереди находилась Дагена, слева — Кошкодур. Конь под Дагеной был едва видим, а назад Каэлиан не оглядывалась, полностью сосредоточившись на том, чтобы держать строй. Торин был недоволен, что она вытащила его из конюшни. Его нога то и дело давала о себе знать, да и туман ему совершенно не нравился. Он выказывал злость, фыркал, пытаясь укусить коня Кошкодура. После третьей такой попытки она склонилась над конской шеей и рявкнула. «Если ты сейчас же не перестанешь, то едва доберемся до города, я сделаю из тебя мерина. На игры нет времени». Тетушка Вера некогда утверждала, что подобная угроза подействует на любого самца. И, похоже, она была права. И тогда справа от себя Каэлиан увидела тварь. В первый миг ей показалось, что та состоит из тумана, что это лишь обман зрения, форма, сотканная из потревоженной их отрядом мглы. Сквозь облик твари девушка видела траву и кусты, убегавшие назад. Потом тварь приблизилась двумя гигантскими прыжками, и Каэлиан рассмотрела ее в подробностях. Тварь была подобна огромной, исхудавшей борзой, которую некто лишил хвоста, глаз, ушей и побрил наголо. Мышцы, покрытые сеточкой голубых вен, двигались под кожей, словно взбесившиеся от страха змеи. На голове не было не только глаз, но даже глазных впадин. Ничего, гладкая кость черепа, переходящая в вытянутую морду. Тварь повернула голову в ее сторону, будто всматриваясь, и распахнула пасть. Полупрозрачные черные зубы, словно сделанные из обсидиана, плеснули в пародии на улыбку. «Внимание!» — донеслось от головы отряда. Но слишком поздно. Вокруг разверзся ад. Туман наполнился отчаянным конским ржанием и криками людей. Каэлиан не стала ждать нападения, чуть придержала коня, и когда пойманную врасплох тварь занесло вперед, взяла вправо, на полном скаку наехала на нее и ударила сверху. Сабля прошла сквозь бестию почти без сопротивления, словно порубленное тело состояло не из костей и мышц, а из хрящей и слизи. Торин стоптал нападавшего, прижав уши и со страхом хрипя. Наконец-то его что-то да испугало. Отряд ушел в рассыпную, всадники пустили коней в галоп, как можно скорее, как можно дальше от бледных полупризрачных форм, что возникали из тумана и рвали тела обсидиановыми клыками. Каэлиан проскочила клубок из нескольких адских псов, сражавшихся за кусок чего-то, что миг назад наверняка было еще человеком. Две бестии оторвались от трупа, принялись заходить к ней с флангов, слева и справа, идеально чувствуя ритм своих движений, будто были зеркальным отражением друг друга. «Ударят одновременно», — подумала она. «Один изобразит атаку, а второй стянет меня с седла. Только кто? Ну, кто первый, сучьи дети?» Из тумана слева между Торином и тварью вынырнул третий силуэт. Бердов. Летел, вытянувшись над землею. Желтое тело его почти сливалось с травой. Тварь отскочила, будто получив в бок сильный пинок. Бердов рявкнул, а бестия, хоть и больше его, вызова не приняла. Приостановилась и растворилась в тумане. Раздался звон тетивы, и тварь справа споткнулась, зарылась головой в землю и осталась позади. Из тумана перед Торином вынырнули фигуры двух всадников. Кошкодур и Дагена. Перья, кости и камешки, из которых девушка изготовила свои амулеты, дергались на шнурках во все стороны, стучали друг о друга, клекотали и шелестели. Конь мужчины мчался вперед тяжелым неритмичным галопом, пятная землю темной, почти черной кровью. Она поравнялась с ним, глянула в сторону, но Бердов, конечно, уже исчез. «Кайлиан, уже близко! Я слышу свисток Ласкольника!» Дагена на скаку накладывала на тетиву очередную стрелу. Кашкадур не отзывался, склоняясь над конской шеей, шептал что-то на ухо животному. Конь споткнулся раз, второй. Клочья пены, летевшие с его морды, сделались красными. Кайлиан приблизилась. «Перескакивай! Торин справится!» Две призрачные фигуры выскочили из тумана. Первая, сбитая стрелой, рухнула в прыжке и пропала во тьме. Вторая высоко подпрыгнула, целясь клыками в шею Торину. Жеребец низко опустил голову и рванулся вперед, ударив тварь грудью. И внезапно они выскочили из тумана. Тварь, выбитая из него, едва оказавшись в свете луны, завыла душераздирающе и кинулась назад. Кайлиан не успела больше ничего рассмотреть. Галоп унес ее вперед. Там, на фоне багрового зарева, вырисовывались фигуры всадников. Она охватила их взглядом. Около 50. Больше, чем она могла надеяться. Останавливались. «Туман был всего-то с полмили в поперечнике». Ласкольник подъехал к ним слева. «А твари эти напали, когда мы успели миновать половину дороги. Будь нынче тумана побольше...» Он мог не договаривать. Тогда никто бы не выбрался живым. Кошкодур на Кхадара не глядел. Соскочил на землю, ухватился за поводья и прижал лицо к конской шее. Кайлиан теперь отчетливо рассмотрела бок его лошади. То, что раньше она приняла за кусок подрезанной подпруги, было длинным, овальным, поблескивающим. Кишка. Конь Кошкодура бежал четверть мили с распоротым брюхом. Всадник его теперь шептал что-то ему на ухо. Потом резким движением вырвал из ножен на бедре длинный нож и всадил животному под переднюю ногу. Конь пал на колени, вздохнул совсем по-человечески и завалился на бок. Задние ноги дернулись несколько раз и замерли. Кошкодур медленно отер клинок о штаны. «Я ездил с ним 5 лет!» — прохрипел он. Кайлиан словно ударила то, как именно он это сказал. Не на нем, а с ним. «Кто Кхадар? Кто это сделал?» «Узнаем, Сарден. Хорошо бы узнать поскорее». От голоса этого по ее хребту поползли мурашки. «Узнаем в Лифреве. Вскоре. Здесь 4 мили, Сарден, и хорошо бы тебе взять другого коня». Отчего он так говорит? Медленно, спокойно, словно обращаясь к большому ребенку со взведенным арбалетом в руках. Кошкодур покачал головой, неспешно вложил нож в ножны. «Ни один конь меня сейчас не понесет, Кхадар. Не тот запах. А я не желаю ехать с железом в руке. Эту кровь нужно смывать иначе. Сарден, не переживай о девушках, Кхадар. У каждой из них найдутся свои тайны. Ты хорошо выбрал». Он двинулся вперед. По мере того, как он удалялся, фигура его казалась... «Кайлиан!» — Ласкольник тряхнул ее за плечо. «Работа ждет». Произошедшее он не прокомментировал ни единым словом. «Ты и Дагена присоединитесь к Чиордану Виторма. Но он потерял больше людей. Здесь мы расстанемся. Вы поедете с востока, мы с запада. Старайтесь не разделяться в городе. Если боги позволят, встретимся на рынке. Вперед!» «Старайтесь не разделяться. Легче сказать, чем сделать». Лифрев на самом деле был путаницей улочек и закоулков, втиснутых меж бестолковой и на глазок выстроенными домами. Въехав на те улочки, не выходило двигаться иначе, чем гуськом. Не разделяться для конного отряда было заданием почти невыполнимым. Когда они приблизились к городу, оказалось, что ситуация не настолько плоха, как могло показаться в первый момент. Пылали склады Кеверса и несколько расположенных на окраинах конюшен. Большинство домов стояли нерушимо. Серый песчаник, из которого строили их стены, горел с трудом. Первые следы боя они приметили сразу по въезду в город. На улочке стоял конь, боевой жеребец под сикохландийским седлом, измазанным кровью. Лифреф умел кусать, и понадобилось бы что-то большее, чем несколько десятков наездников бури, чтобы вырвать ему зубы. И именно это, что-то большее, они обнаружили некоторое время спустя. Чиордан Виторма уже распался на несколько групп, каждая из которых пыталась добраться до рынка собственным путем. Кайлиан и Дагена держались вместе, сопутствовали им 3 местных добровольцев, которые безропотно приняли тот факт, что приказы им отдают какие-то девицы. Ведь те были из отряда самого Ласкольника. Кайлиан знала город, провела в нем несколько последних лет и смогла бы проехать сквозь него с закрытыми глазами. Теперь ветер выдувал густой смолистый дым на улочке, ограничивая видимость до нескольких шагов. Но дело было не только в этом. Ей казалось, что нечто произошло с пространством, с расстояниями. Улочка, которая и насчитывала-то несколько шагов, вела их на десятки ударов копыт вперед, чтобы внезапно закончиться слепой стеной. В Лифреве, которое она помнила, такого места не существовало. Один из добровольцев охнул и тихонько выругался. После четверти часа блужданий по родному городу он был уже на полпути к панике. «Вы двое налево! Посмотрите, свободна ли дорога!» Она не позволит им опустить руки. Лоскольник всегда повторял, что если неизвестно, что происходит, то, по крайней мере, нужно занять людей работой. «Дак, чувствуешь?» — черноволосая кивнула. «Чары! Сильные, как в урочище, только другие! Кто-то пытается морочить нам голову! Амулеты ведут себя странно!» И правда, кости и перья, и мешочки, которыми она увешала себя и коня, чуть покачивались, но в асинхронном ритме, как будто каждым из них играла другая пара маленьких ручек. Внезапно раздалось дикое ржание, и из стены вывалился вспененный конь. Растолкал их лошадей и попытался перейти в карьер, но ноги у него отказали. Он споткнулся раз и другой, зарылся ноздрями в землю. Всадник, выброшенный из седла, пролетел несколько ярдов и грохнулся на утоптанную дорогу. Мертвый. Молния. Из спины его торчали древки арбалетных стрел. Стена сделалась прозрачной и растворилась в воздухе, словно темные испарения. Улочка выходила на небольшую, усыпанную песком площадку. Несколько факелов, воткнутых в стены ближайших домов, давали достаточно света, чтобы рассмотреть стоящего посредине площадки мужчину. Одетый как зажиточный купец в зелень и гранат, он как раз склонялся над растянутым на земле телом. В правой руке он держал короткий прямой нож. Лежавший на мокром от крови песке был молодым сикохландийцем. Еще жил, хрипло дышал, пытаясь отползти на спине от возвышающейся над ним темной фигуры. На миг Кайлиан показалось, что она смотрит на некую картину, мифологическую сценку из времен войны богов, изображавшую тварь нежеланных, склонившуюся над жертвой. Потому что мужчина, несмотря на приличные одежды, сверкающие сапоги, снежно-белые манжеты и воротник, не был человеком. Лицо взиравшего на лежащую фигуру казалось большим, опухшим, угловатым, будто кости черепа кто-то сломал и кое-как сложил заново. Кожа его металлически блестела, губы вздергивались, открывая зубы. Вместо носа виднелся второй рот, округлый, с игольчатыми красными клыками. Глаза выглядели так, словно их заливала смола. Помётник. Мужчина был помётником, который слишком глубоко погрузился во мрак и был изменен. Увидав их, он поднял голову и улыбнулся, обеими ртами. Дагена вздернула коня на дыбы и первая выскочила на площадь. Помётник распрямился, чары заклубились вокруг него в темных, почти черных полосах и ударили в девушку. Кайлиан в детстве любил играть с одуванчиками. Срывала целые пучки их, и, дуя, что было сил, рассеивала во все стороны маленькие семена. Это воспоминание мелькнуло перед ее глазами, когда чары ударили в Дагену. Одуванчик под порывом сильного ветра. Кони девушки остановились в движении. Висящие на них амулеты внезапно дернулись, будто подхваченные сильным порывом, а потом отлетели назад. За ними тянулись полосы дыма. Дагена вскрикнула лишь раз. Кайлиан миновала подругу. Копыта Торина погрузились в мягкий песок, но это его не замедлило. В два удара сердца он оказался подле чародея. Мужчина змеиным движением ушел с ее дороги, заходя слева. Она не пыталась ударить саблей. Вырвала ногу из стремени и пнула его в грудь, вкладывая в удар массу и напор коня. Отдача едва не смахнула ее с седла, но оно того стоило. Помётник отлетел назад, словно в него ударили осадным тараном, грохнулся в стену ближайшей конюшни и сполз по ней, сдавленно застонав. Не опустился на землю. Стрела с зелеными перьями свистнула мимо уха Кайлиан и пришпилила его к стене. Она же не стала ждать, что будет дальше, соскочила с седла и в глубоком выпаде рубанула горизонтально, чуть глубже, чем нужно, аж острие звякнуло о камень. Но это уже не имело значения. Голова помётника улетела во тьму. Оглянулась. Дагена как раз накладывала на тетиву следующую стрелу. «Нет нужды, Даг!» «Есть!» — прохрипела та. «Этот сукин сын едва меня не ослепил!» Лук брякнул снова. Они постояли минутку, тяжело дыша. «Как ты?» «Словно получила в морду казанком кипящего масла!» Черноволосая осторожно дотронулась до щеки, зашипела. Будут шрамы?» «Нет, мордашка у тебя красная, но кроме этого ничего. Племенная магия, верно?» «Бабка гордилась бы». Дагана болезненно улыбнулась. «Если бы не амулеты, ободрал бы меня до кости». «Если бы не твои амулеты, он прикончил бы нас обеих. Где остальные?» «Сбежали, наверное. Когда ты промчалась мимо, я вроде услышала топот за спиной, и кажется мне, что это они перепутали направление». Дагана вынула из колчана еще одну стрелу. Кивнула. «А с ним что?» «Сюкохландиец. Вот же так его и растак. Она совершенно о нем позабыла». Кайлиан подошла к лежащему на земле всаднику. Тот тяжело хрипло дышал. Когда он столкнулся с пометником, волна чар, видимо, вышибла его из седла. Доспех его свисал клочьями и дымился. Ноги казались сломанными. Простое оружие таких ран не оставляло. Саблю в ножны она не вкладывала, не стирала с нее кровь. Зачем дважды делать одну и ту же работу? Должно быть, он прочел это по ее лицу, поскольку приподнялся на локте и миг-другой пытался выглядеть одновременно гордым и презрительным. Непростое дело, когда тебе 17, и ты истекаешь кровью на площади, покрытой лошадиными и коровьими лепешками. «Дэх, Крэндалсон, Триолин!» «Не напрягайся, парень». Она подошла ближе и присела на корточки, видя с удовлетворением, как при слове «парень» щеки его заливает волна багреца. «Во-первых, наездники бури уже много лет обязаны знать мейкханский хотя бы в той степени, чтобы суметь расспросить пленных. Во-вторых, ты ведь меня понимаешь, верно, парень?» Он не отвел взгляд, как она ожидала, и лишь слегка кивнул. «Заканчивай», — рявкнул он. «Охотно, но чуть позже. Сперва расскажешь мне, зачем вы напали с пометниками на наш город?» Он немо ловил ртом воздух. Как видно, ожидал всего, но только не подобного обвинения. «Мы не нападали, Свердагас, на ваш город. Мы нападали на них, на банду пометников, которые свили себе здесь теплое гнездышко, и на их слуг. Ну давай!» Он гордо глянул ей в глаза. «Ну давай ты, Кавен-Неофен!» «Кавен-Неофен — паршивая собака, что жрет трупы на поле битвы. Неплохо». «Значит, я их слуга!» Кайлиан указала на пришпиленный к стене труп. «А голову я ему отрубила, потому что он мне мало платил?» Некоторое время он переводил взгляд с нее на труп. «Но жрец! Ваш жрец сказал, что это здесь! Сказал, что выманит из Лифреева воинов, и тогда мы и отряд ловчих очистим город! Утром должно прибыть подкрепление, чтобы захватить постоялый двор!» «Какой жрец?» По хребту ее пробежала холодная дрожь. «Ловчий! Ардон Хаоцирен!» Дагана выругалась. Кайлиан медленно выдохнула. «Спокойно, Даг. А ты говори, ты из какого крыла?» «Из...» — он колебался. «Из красных вепрей». «А кто командует?» «Акелан Данукредо». «Я слыхала о нем. Безумный вепрь, верно?» «Да». «И когда же этот лжеловчий к вам приехал?» 10 дней назад. Был у него знак, меч храма, жезл мира наших жереберов. Все». «Что он вам рассказал?» «Нет, не говори, догадаюсь сама». «Попотчевал вас историйкой о группе пометников, что ходят туда-сюда через границу. Перечислил все жертвы, описал отвратительные обычаи и все такое прочее. Я права? И сказал еще, что у храма госпожи Лааль не хватает сил, чтобы самому окружить и выбить банду, верно? Предложил совместную атаку». Раненый кивнул. «Что еще он говорил?» «Сказал, что банда захватила город, что они правят здесь словно князья, что передавили уже большинство жителей, пользуясь близостью проклятой земли, собираются начаровать сильное заклятие». «И не показалось вам странным, что он велел вам встать под городом?» «Сказал, что усыпит бдительность проклятых, что они не догадаются, что мы желаем сделать, если сперва покажемся в небольшом количестве». Ее обдало холодом. «В небольшом? Так сколько вас здесь на самом деле?» «Полный боевой акер, 136 лошадей». «Проклятие, Даг! Останься с ним, он может еще пригодиться. Я попытаюсь отыскать Ласкольника, нужно его предупредить». «Погоди». Дагана оторвала от конской узды продолговатую кость с несколькими привешенными к ней перьями, одну из немногих, которые еще у нее остались. «Возьми, может пригодиться». Кайлиан повесила амулет на шею, впрыгнула в седло и, разворачивая коня, успела еще крикнуть. «Перевяжи его, чтоб не умер, и будь настороже». Она могла отдавать такие приказы. В конце концов, была в Чардане дольше. Тот ночной галоп сквозь погруженный в хаос город долго еще оставался в ее памяти. Несколько раз она теряла дорогу в дыму и тьме, в нее выстрелили из арбалета, вероятно, кто-то из местных. Позже она напоролась на трех кочевников, занятых вышибанием двери в один из домов. Как таран они использовали старое корыто, выдолбленное из единого куска дерева. Двое держали его спереди, один сзади, и бах, бах, лупили в дверь. Петли скрипели, с косяка сыпалась пыль. Они услышали стук копыт, но не стали оборачиваться, и это оказалось ошибкой. Это не был кто-то из их отряда. Не снижая скорости, она проехала мимо кочевников. Того, кто держал конец корыта, рубанула сверху, приподнявшись в стременах. Попала под углом, сразу над ключицей. Сабля гладко вошла в рану и настолько же гладко вышла. Секохландиец странно булькнул, выпустил корыто и схватился за шею, пытаясь удержать струю яркой, пульсирующей крови, что летела во все стороны. Он упал на колени, медленно, будто совершая некий религиозный обряд, уже мертвый, хотя и пытающийся еще сопротивляться. Не было смысла заниматься им дольше. Ход коня унес ее дальше, и именно тогда нога подвела Торина. Жеребец громко заржал и резко остановился, почти вышибив ее из седла. Сильно хромая, он ступил пару шагов и, глядя на нее, с упреком остановился. Она соскочила на землю, повернулась к оставшимся двум секохландийцам. «Бердов, где же ты, когда ты так нужен?» Мужчины уже успели отшвырнуть импровизированный таран и выйти из оцепенения. Шли на нее медленно, слаженно. У обоих были тяжелые секохландийские сабли, что звались фаегонами, и оба наверняка умели с ними управляться. Были выше, и каждый на вид весил чуть ли не в половину больше ее. Когда поняли, что перед ними женщина, на лицах их появились презрительные улыбки. Ей бы повернуться и сбежать, спрятаться от них в лабиринте улочек, только вот Торин не мог сдвинуться с места, а оставить коня врагу все равно, что бросить товарища по Чардану. Стыд и позор на всю жизнь. Она не стала ждать, пока они зайдут с двух сторон. Прыгнула к тому, что был слева, коротко схватилась с ним. Вверх-вниз, вверх-вниз, поворачиваясь так, чтобы он на миг отгородил ее от своего товарища. Сабля его была тяжелее, чуть длиннее, и все же сперва казалось, что он слегка растерялся. Два первых удара едва отбил, но третий парировал уже с легкостью, а после четвертого перешел в атаку. Рубанул, словно молния, широким плоским ударом, который мог бы лишить ее головы, и который, примя на его на острие, связал бы его оружие с ее саблей. Он был выше, а значит сильнее, и легко выиграл бы этот поединок. Она присела, острие кочевника мелькнуло у нее над головой, сама же она ударила сильно и подло, в колено, там, где ноги его оберегала лишь толстая кожа, и сразу же, вскочив, толкнула его плечом под мышку, вложив в удар всю свою массу. Секохландиец взвыл и отдернул другую ногу, чтобы удержать равновесие, но подрубленное колено подогнулось, и он упал. Она отскочила в зону вне досягаемости его сабли и криво ухмыльнулась. «Сучьи дети, не выйдет у вас по-легкому». Теперь они остались один на один. Секохландиец уже не улыбался. Вынул из ножен на бедре длинный нож и двинулся к ней, согнувшись, убыстряя шаг, словно нападающий бык. Внезапно ночь прошил яростный рык, и из ближайшей улочки выскочила тварь с шерстью песочного цвета. 600 фунтов клыков, когтей и мышц навалились на кочевника, а тот, ударенный сильной лапой, сложился пополам, захрипел. Тварь же осела назад, умело, почти презрительно подрубила человека, и когда тот рухнул, склонилась и сомкнула зубы на его черепе. Кайлиан услыхала треск, и все закончилось. Потом она могла лишь смотреть, как зверь поворачивается ко второму кочевнику, раненому, и прыгает. Это был не бой, это была казнь. Зверь медленно обошел оба тела, покосился на Торина. Тот отступил на шаг, но не сбежал, только заржал с вызовом, стукнув копытами в землю. В этот миг луна пробилась сквозь толщу дыма и осветила детали. Это был Виннеро, полумифический степной лев, который, как говорили, сохранился лишь в самых дальних северо-восточных частях континента. Огромная желтая тварь, о которой говорили, что даже голодный горный медведь уступает ей дорогу. Лев присел и глянул Кайлиан прямо в глаза. Под черепом ее зазвучали чужие мысли. «Кайлиан, распознавание, подтверждение». «Девушка стада, конь стада». Миг паузы. «Иди, Кайлиан, иди, вождь. Скажи много людей врагов. Скажи три человек чудовище. Темный воздух, темные мысли. Люди чудовища, пометники». «Пометники? Одного я недавно убила». Голос ее не дрогнул, отчего она могла гордиться собою. Казалось, что лев принюхивается. Да, правда. Плохой запах, Кайлиан. Железо. Хорошая девушка. Он улыбнулся, но не пастью. Передал ей эту улыбку прямо в голову. Чудесно пахнущая трава горд, что Кайлиан стадо. Чудесно пахнущая трава? Кашкадур? Кашкадур? Лев склонил голову, взглянул на нее внимательно. Тайна, девушка-пес. Тайну не говорить. Тяжелый, тяжелый разговор, мысль. Не время. Ты идти. Идти, вождь. Предупредить. Ну, ясное дело. А что же она, проклятущее проклятие, пытается сделать? Она хотела ему это сказать, но лев повернулся и в два прыжка исчез в ближайшие улочки. Жаль, хорошо было бы иметь его рядом в такую ночь. Она улыбнулась абсурдности последней мысли. В такую ночь хорошо бы иметь рядом кого-нибудь из Чардана, пусть даже двусущего, принимающего образ огромного льва. Особенно, поправила она себя, двусущего, принимающего облик огромного льва. Она подошла к Торину и проводила его в ближайшую конюшню. Пинком выломала простенький засов и ввела коня внутрь. «Стой здесь, будешь в безопасности. И тихо мне, я вернусь позже». Она вышла в ночь, пытаясь привести в порядок мысли. Дагена оказалась племенной ведьмой. Амулеты ее не были дешевыми побрякушками с рынка, над которыми жрецы могли разве что посмеяться. Сидела в тех амулетах собственная сила. Они сдержали волну чар пометника. Еще с полсотни лет тому за использование неаспектированной племенной магии попадали в казематы, а то и сразу на плаху. Кашкадур был двусущим, а на них в империи охотились со времен ее основания. До сих пор за каждого из них давали немалую награду. Лея? Лея пророчествовала, видела на расстоянии. Таких, как она, уже не убивали, но сажали в башни, где до конца дней поили маковым отваром. Знал ли Ласкольник? Глупый вопрос. Знал ли он и о ней? Эта мысль была такой неожиданной, что Кайлиан даже остановилась. Кхадар всегда подбирал своих людей согласно непонятной системе. Отказывал самым крутым забиякам в пользу кого? Девушки, воспитанные Верданно? Потом. Потом будет время, чтобы над этим подумать. Она зашагала быстрее. Нужно было многое успеть. Она шла, ориентируясь на звуки битвы, которые то и дело возникали во тьме впереди. Казалось, что Чаорданы Ласкольника и Виторма наконец-то нашли врага. Секохландийцы, похоже, не ожидали, что защитники вернутся так быстро. Рассыпавшиеся по городу кочевники не смогли использовать численное преимущество, и оно стремительно таяло, поскольку Элифриев быстро пришел в себя и ощерил в ночь клыки. За несколько минут Кайлиан обнаружила 4 секохландийских коня и 7 трупов. Все погибли от стрелы арбалетов. Безумному вепрю стоило бы задать себе вопрос, каким чудом не слишком-то большой город сумел уцелеть так близко от границы, всего-то в 20 милях от реки, отделяющей империю от степей, да к тому же без стены или даже простой городьбы. Ему стоило бы также спросить себя, откуда берется этот серый песчаник, из которого выстроено большинство домов в Лифреве. Кайлиан надоело блуждать в потьмах. Пока все пометники не будут убиты или пока не сбегут, чары продолжат мутить разум и сбивать с пути. К тому же пешком у нее оставались слишком малые шансы быстро найти Чаордан. Она подошла к ближайшему дому. Дверь была отворена настежь, внутри оказалось пусто, все обитатели исчезли. Отворив люк, она спустилась в подвал, освещая себе дорогу факелом, зажженным от углей в очаге. Двери, укрытые в стене, было непросто обнаружить, разве что кто-то знал, что он должен искать. Она стукнула 3 раза, потом раз и еще 2. Самые простые шифры, самые лучшие. За дверьми что-то зашуршало. «Кто?» «Кайлиан Чаордан Ласкольника», — отворилось маленькое оконце. Блеснули глаза. «Это ты, Маленха?» — спросила она. «Оставили тебя одного, а сами пошли развлекаться, да?» «Я проиграл спор». Маленха, средний сын Шорника, не выглядел радостным. Он отворил дверь и отступил в боковую нишу, чтобы она могла пройти. «Куда хочешь попасть, Кайлиан?» «В Вендор. Дорога свободна?» «Красный коридор. В голубом баррикады. Пара молний попыталась туда войти». «Спасибо». В Лифреве имелись свои тайны. Как раз такие, о каких не говорят всем подряд. Когда 200 лет назад закладывали город, еще до того, как за рекой возникло сильное царство секохландийцев, первые обитатели Лифрева обнаружили, что под тонким слоем почвы находится мягкий, простой в добыче и обработке песчаник. Под каждым домом молниеносно выросли разветвленные подвалы, которые вскоре оказались соединены сетью туннелей. Благодаря этому удавалось довольно быстро добраться до любого места и шагу не ступив по поверхности. Туннели были длинными, запутанными, а подвалы многоуровневыми. Самые глубокие уходили футов на 70 вниз. Внутри находились запасы воды, пищи, оружия, одежды и лекарств. Всего несколько человек могли бы защищать их узкие переходы, хоть от целой армии. Кайлиан знала, что кочевникам удалось перебить часть жителей исключительно благодаря неожиданности. Оставшиеся теперь мстили. Мстили бесчестно и неблагородно, но согласно с древними традициями тех, кому мешают спать бандиты. Луками и арбалетами в спину, коварными ударами из-за угла, шнуром, протянутым на высоте головы всадника. Небольшие группы, человеков 3-4, проходили коридорами от подвала к подвалу. Тактика была простой и проверенной. Войти в пустой дом, притаиться, дать залп по проезжающим налетчикам и отступить. Если отряд, попадавший под обстрел, бросался штурмовать дом, вышибать двери, то зачастую получал еще один залп из соседнего здания. Если нападавшие обнаруживали проход в туннеле, то узкий коридор, несколько каменных блоков, поставленных как баррикады, и пара-тройка арбалетчиков чаще всего оказывались непреодолимым препятствием. Ласкольник некогда сказал, что захват сети подземных туннелей превосходит возможности полка имперской пехоты, а он знал, что говорит. Она бежала коридором, стены которого на равных расстояниях были отмечены красной краской. Несколько раз она спускалась на более низкие уровни, несколько раз ей приходилось подниматься по лесенкам. Она миновала ряд больших помещений, пустых, поскольку старики, женщины и дети схоронились в самых глубоких подвалах, а мужчины охотились на секохландийцев в другой части города. Дорога в Эндор заняла у нее едва ли несколько минут. Парень, охраняющий вход в подземелье, аж подпрыгнул, когда она выскочила на него из-за поворота. «Спокойно, это я, Кайлен». Он улыбнулся, пристыженный, и опустил тесак. «Ласкольник вернулся?» «Да, он где-то в городе». Времени на разговор у нее не было. «Впустишь или дать тебе в лоб?» Он отворил дверку, ведущую в подвалы, и отступил. Постоялый двор был подготовлен к обороне. Двери закрыты и усилены несколькими окованными железом балками. Окна на первом этаже и так узкие, дополнительно перегорожены железными прутьями. Лавки, столы, деревянные стулья, все, что могло загореться от вброшенного в окно, например, горшка с зажженным маслом, вынесли в подвалы. Пол присыпали песком. У каждого окна стояло по двое стрелков. Один с луком, второй с арбалетом. Она узнала нескольких из людей старого Бетта, скольких-то горожан и пару приезжих. Как видно, многие решили довериться толстым стенам, а не подземным коридорам. Приветствовал ее сам владелец постоялого двора. «Наконец-то!» — проворчал он, словно уже час, как дожидался, пока Кайлиан выйдет из подвала. «Где Ласкольник?» Кажется, всем хотелось задать тот же вопрос. «Где-то в городе. Хочешь к нему присоединиться?» Она ткнула его пальцем в кожаный доспех, обтягивающий мощный живот. «Гляди, в дверях не застрянь!» Он коротко рассмеялся, совсем не обидевшись, и махнул рукой в сторону кухни. «Там найдутся и пошире!» Он сделался серьезен. «Я бы вышел, Кайлиан, будь там только молнией, но... смотри!» Указал на помещенный над косяком оберег, который выглядел раскалившимся. «Вот так вот с самого начала. Когда я ставил здесь Вендор, отдал за этот Аверт кучу денег, но теперь нисколько не жалею. Что там происходит?» «Точно не знаю. Молнии пытались сюда прорваться?» Он кивнул. «В самом начале. Хотели ворваться с наскока, но Ласкольник перед отъездом приказал, чтобы мы особенно остерегались этой ночью. Ну и все кончилось тем, что они оставили на подворье несколько трупов и отошли вглубь города. Где остальной Чардан?» «Охотится, разве не слышишь? Проклятие, я-то надеялась, что найду его здесь или хотя бы узнаю, где он». «Дурные вести?» «Их больше, чем мы думали. Тут полный боевой акер». «Об этом не беспокойся. Я сразу после первой атаки уразумел, что их больше сотни, и туннелями послал весь дальше. Если твой Кхадар установил контакт хоть с кем-то в подземельях, ты уже знает об этом». «Добрая весть, Андурс», — вздохнула она с облегчением. «Куда как добрая. Выпустишь меня?» Он глядел на нее несколько ударов сердца. «Это не лучшая ночь для прогулок, девушка. Ты одна, и никто худого слова не скажет, ежели ты останешься». «Знаю. А ты бы остался?» Он махнул рукой в сторону кухни. Рядом с большой дверью есть окно, сквозь которое ты наверняка протиснешься. Так будет быстрее». «Спасибо, хозяин». Он криво ухмыльнулся. «Ты устыдила меня, девушка, устыдила, и я теперь чувствую себя старым трусом». Она отмахнулась. «Твой двор, твои гости, твои обязательства». И исчезла в кухне. Вокруг Вендора, казалось, магия не действовала, и Кайлиан могла здесь двигаться с завязанными глазами. Шла она быстро, держась поближе к домам, пробираясь от тени к тени. Ветер отнес дым от горящих складов вглубь города и разогнал тучи на небе, а потому было достаточно светло. Ей не следовало позволять застать себя врасплох. Волна колдовства ударила Кайлиан в бок и прижала к стене. Она почувствовала, словно ее шваркнула огромная вонючая лапа чудовища, которое всю жизнь таилось в ямах с трупами и дерьмом. Колдовство останавливало дыхание, пыталось проникнуть ей в рот, нос, уши. Оно воняло и вызывало тошноту, а там, где оно касалось обнаженной кожи, плоть деревенела и горела одновременно. Но оно ее не убило. Амулет, который она получила от Дагены, начал дымиться и скворчать, а потом разлетелся во вспышке. Магическая атака утихла. «Ну-ну, я так и думал, сестра. Умеешь противостоять силе. Мои поздравления». Из-за двери соседнего дома вынырнул ловчий. Выглядел он как-то странно. Было его больше, словно одно пространство занимали два разных существа. Казалось, что он хромает то на одну, то на другую ногу, будто при каждом шаге менялась их длина. И еще ей казалось, что само тело монаха движется не совсем в согласии с его желаниями, словно ему приходилось с ним сражаться. Он поворачивал голову во все стороны резкими птичьими движениями, однако ни на миг не сводил взгляда с Кайлиан. Он широко улыбнулся, а у нее ослабли колени. «Я знаю, кто ты, сестра. Знаю, какие у тебя желания. Могу помочь их успокоить. Мы можем быть вместе, Кайлиан». Внезапная трансформация, и вот он уже снова стал собой, Ародоном Хеоциреном, третьим клинком владычицы степей, ловчим, с ироничной ухмылочкой и слишком длинным носом. Она отлепила спину от стены, уверенно встала на широко расставленных ногах и выставила перед собой саблю. «Не подходи!» «Как пожелаешь!» Он остановился в 10 шагах от нее. «Я обратил на тебя внимание, когда ты вела через подворье коня с черными лентами в гриве. А позже в урочище мы разговаривали, помнишь? Тебя окружает аура смерти, неуловимая и пугающая. Она появляется и исчезает. Ты пытаешься ее скрыть, и это умно. Но я тебя чувствую. Пограничье, постоянные мелкие стычки, прекрасное место для кого-то вроде тебя. Но без наставничества ты потеряешься и, скорее всего, погибнешь. Я хочу тебе помочь, Кайлиан». Он протянул руку в приглашающем, без малого братском жесте. Что ему нужно? Она сместилась влево, в сторону улочки, чувствовала близящиеся из центра города дуновение. «Думаешь, так легко тебе все удастся?» — прохрипела она. «Твой план провалился. Эти глупые кочевники, которых ты обдурил, сейчас гибнут, как и твои товарищи. Не нужно было нападать на мой город, пометник». Он скривился, словно титул этот его оскорблял. «Провалился? Боевой акер наездников бури, гвардия отца войны, беспричинно нападает на Мейкханский город. Империя такого не спустит, и вскоре полки имперской конницы отправятся в степи, чтобы ответить на эту атаку. Граница вспыхнет ясным пламенем. Будет много крови, Кайлиан. Очень много крови», — облизнулся он. Ветер прибыл как раз вовремя, ударил ее в спину и молниеносно наполнил улочку дымом и пылью. На миг враг потерял ее из виду. Кайлиан кинулась влево, ворвалась в ближайший заулок и помчалась, словно за ней гналась стая демонов. Что ж, если в рассказах о пометниках не было преувеличений, это могло оказаться правдой. «Возвращайся, слышишь? Возвращайся сюда, ведьма!» «Ведьма? Ведьма?» Она притормозила. «Возвращайся!» Она задрожала. Столько в этом крике было ненависти. «Я убью их, слышишь, Кайлиан? Убью их всех! Андерса и остальных! Весь этот фургонщицкий выводок, который помогал тебе скрываться!» Она сжала ладонь на рукояти сабли. Сильно, до боли. А он продолжал кричать. Они будут гореть. Я приведу сюда больше братьев. Вышлю твари из урочища и разожгу огонь, который очистит город. А первые на костер попадут Верданно. А прежде чем подпалю дрова, прикажу вынуть им кляпы, чтобы ты слышала, как они кричат, ведьма. А потом будет Ласкольник и другие, все, кого ты любишь. Слышишь, маленькая ведьма? Слышишь? Она двинулась назад и через минуту вышла из заулка за его спиной. Видела, как он поворачивается по кругу, ослепленный дымом, размахивает во все стороны мечом, кричит и ругается. Она подняла саблю для удара. «Не кричи, монах, я слышу». Он отскочил, мгновенно выставив защиту. Она заглянула ему в глаза и задрожала снова. «Значит...» — голос его скрипел, словно камни. «Я догадался верно. Ты... Я не та, за кого ты меня принимаешь». «Нет?» — он мигом успокоился. «Я чую в тебе ауру, древнюю и мощную. Чую силу. Твоя сила, у которой явный привкус смерти, она дикая, первобытная. Ты маскируешься, но она все равно видна, если знаешь, куда смотреть. Мы сидели вечером в 100 шагах от границы урочища, и я ощущал ее в тебе. Владей ты аспектированной магией, тебе пришлось бы упиться вином до потери сознания, чтобы не сойти с ума. А значит, сила твоя из тех, за которые отправляют на костер, проклятые и нежеланные». Он рассмеялся. «Аспектированная магия. Предписанные источники. Некогда я свято верил, что это единственный путь для людей. Путь, благословенный богами. Я истово охотился на тех, кто осмеливался нырнуть глубже. Да, Кайлиан, глубже, потому что аспектированная магия словно масляное пятно на поверхности океана. Радужно переливается, обещает многое, но это лишь тончайшая пленка, под которой он принялся судорожно жестикулировать, под которой все, истинная сила, истинная мощь, дорога к божественности, ко всему, что только не пожелаешь». Кайлиан его не прерывала. «Пусть говорит, пусть чванится, пока он здесь не сможет кружить по городу и нападать на людей ее Чардана». «Скажи мне», — вмешалась она, когда он на миг замолчал, «скажи мне, когда ты перешел на другую сторону? Когда сделался пометником?» Ловчий улыбнулся широко и искренне. Переложил меч в левую руку, а с правой принялся зубами стягивать перчатку. Только теперь Кайлиан вспомнила, что никогда не видела его без перчаток. Ни разу. Он поднял голую руку и медленно повернул ее, чтобы она могла к ней присмотреться. Это была женская ладонь, тонкая, холеная, с ногтями, украшенными рисунками цветов. Ладонь молодой дворянки. «Видишь», — прошептал он, — «моя и не моя». Я получил от владык нечто, в чем отказала мне владычица степей. Шанс на нормальную жизнь. Кенея, моя невеста, она не знала, не верила до самого конца, не верила, что я это сделаю. Но теперь-то мы вместе, ближе, чем когда бы то ни было. И будем вместе до самого конца времен. Он взглянул на нее с безумным выражением на лице. Знаешь, что эта ладонь не стареет? И не меняется. Она постоянно такова, как в тот миг, когда я отрубил ее. Она кричала, как же сильно, как сильно она кричала. «Люблю тебя!» — кричала, «люблю тебя!» «Помни об этом, Ар, помни!» Он издал безумные вой, выбрасывая руку вверх. Кайлиан решила, что с нее хватит. Прыгнула к нему, словно выстреленная из катапульты, и нанесла широкий горизонтальный удар, должный лишить его головы. Он держал меч в левой. Глаза его оставались прикрыты. Он вопил, и вопль его несся из самой глубины несчастной души. Должно было получиться. Он отбил удар, совершенно без усилия, почти презрительно. Кайлиан непроизвольно встала в защиту, но он не стал контратаковать, только отступил и снова улыбнулся. Она успела уже возненавидеть его улыбочку. «Я потерял обе руки на службе у храма». Он атаковал небрежно, почти нехотя, и сила удара едва не выбила саблю из ее руки. Рубанули меня обычной, набитой на рукоять косой. А они не сумели ничего с этим поделать, не хотели с этим ничего поделать. Будь я сыном графа или князя, тогда нашли бы средства, заклинания, силу. Но для 6-го сына какого-то там пограничного барона... Прости, парень, наша владычица подвергает тебя испытанию. Выдержи его с честью. 2 следующих удара заставили Кайлиан отступить на шаг. 3-й она даже не пыталась парировать, чувствуя, что не справится. Отскочила от пометника, разорвала дистанцию. Он медленно, шаг за шагом, ступал вслед. «Скажи-ка мне, Кайлиан, Много ли чести в том, чтобы просить старого слугу стянуть с тебя штаны, когда ты хочешь высраться, а потом подтереть тебе зад? Много ли чести, когда кормит тебя слепой, беззубый старикан, дующий на твою ложку и украшающий каждый кусок капелькой слюны? Знаешь ли, каково, когда укусит тебя комар, а ты не можешь почесаться? И когда все смотрят на тебя, как на мебель? Твои старые друзья первые дни заходят, сочувствуют, утешают, обещают помочь, а через пару месяцев отводят глаза и, повстречав тебя, переходят на другую сторону двора. Он совершил движение столь быстрое, что фигура его превратилась в смазанную полосу и внезапно вырос над Кайлиан, словно грозовая туча. Непонятно, когда перебросил меч в правую руку и осыпал девушку градом ударов. Она отступала, парируя, всегда в последний миг, на волос уклонялась, чувствуя, что следующий удар может быть последним. Через минуту она уперлась спиной в стену. Он загнал ее куда хотел, и не осталось куда бежать. Приблизил лицо к ее лицу, ощерился дико, дыхание его смердело гнилью. «Я просил всего лишь об одной, Кайлиан. Я просил ее только об одной руке, все равно, правой или левой. Жрецы владык обещали, что ничего с нами не случится. Но она не хотела, говорила, что мы справимся, что она меня не бросит, что все будет хорошо». В глазах его загорелось безумие. «Но хорошо не было бы, я видел это в ее взгляде. Она боялась, Кайлиан, боялась этого и хотела уйти. Она этого не говорила, но я знал. Поэтому я завлек ее в потаенное место и забрал обе руки. Она умерла там, истекла кровью, крича, что любит меня, и чтобы я об этом помнил, что мы всегда будем вместе. Сумеешь ли ты понять это, ведьма?» Кайлиан почувствовала прикосновение на уровне колена. Не было нужды смотреть вниз. Бердов наконец-то появился. «Нет, пометник, не сумею». Она потянулась ко псу. Разумом, волей, желанием глубоким и истинным. Он не сопротивлялся, воссоединяясь с нею весьма охотно. Мир вокруг не изменился. Он остался, как был, серо-черным. Изменилось то, как она начала слышать и ощущать запахи. Звуки появились вокруг нее словно фон, которым до сего момента был вой ветра и далекое рычание пламени, внезапно утих. Конечно, они остались где-то там, далеко, но большая часть ее сознания едва воспринимала их. На первый план вышли короткие, обрывочные отзвуки, далекий звон оружия, обрезанный наполовине крик, бряканье тетивы, ржание коней. Город сражался. Это хорошо. И запахи. Пот, страх, кровь, дерьмо. Запахи из глубины города. Разъявленная могила, рана, покрытая червями, трупы детей, гниющие где-то в полях, твари из урочища в своем истинном, полном облике. Запах пометника. Он стоял слишком близко. «Не сумею», — повторила она. Уперла левую руку в его грудь, пусть даже все в ней восставало против этого прикосновения, и толкнула. Всей своей силой, и силой, которую мог ей пожертвовать некогда весивший 150 фунтов полукровка пастушьей собаки и волка. Бердов. Его дух. Бывший жрец отлетел шагов на 5. На лице его замерло выражение неземного удивления, и на долю мгновения он выглядел почти комично. Она добралась до него одним гигантским прыжком, и внезапно уже ему пришлось отступать. Кайлиан ударила сверху, сверху, потом низко, в ноги, вышла из-под его контратаки молниеносным уворотом и широким режущим движением проехалась ему по груди. Он сумел отшатнуться, она едва оцарапала его, но и этого хватило, чтобы ночь разодрала безумное рычание. Кровь его была черной и смердела, словно кровь трупа. Кайлиан подскочила к нему снова и осыпала градом ударов. Вдохновлял ее собственный страх, отчаяние, ярость и гнев. Силу и быстроту ей давал дух большого пса. Была в ней его выносливость, энергия, звериные рефлексы и инстинкты. Немного нашлось бы среди людей фехтовальщиков, которые сумели бы в такую минуту выстоять против нее. Только вот он не был человеком. Не до конца. Перед Кайлиан предстал ходячий труп с руками его невесты, которая сила проклятых соединила с его телом. Из раны, что Кайлиан ему нанесла, вытекала не только кровь. Внезапно его окружили темные ленты, именно в ране, берущие начало. Волна чар понеслась в сторону девушки, заставляя ее молниеносно уклоняться. Она перекатилась через плечо, но прежде чем успела встать на ноги, из темного облака вынырнула тварь. Казалось, она выше и шире, нежели миг назад. Кожа блестела, словно ее натянули на слишком большой скелет, а голову словно разбил чей-то удар. Один глаз был явно выше, нос превратился в дыру, окруженную схожими с пиявками щупальцами. Губы иссохли, открывая треугольные острые зубы. Когда тварь бежала, казалось, что на ногах ее есть лишний сустав между коленом и стопой. Именно столько Кайлиан и успела заметить. Когда бы не дух пса, наверняка окаменела бы от ужаса и была бы разрублена первым ударом. Она же отреагировала инстинктивно, встала в защиту, сократила дистанцию, оттолкнулась от него плечом и отскочила в сторону. Ловчий, казалось, состоял из кусков железа, обтянутых заскорузлой кожей. А его скорость... О, его скорость! Теперь она поняла, что раньше он старался оставить ее в живых. Не показал все, на что способен, а может, был в силах сделать это лишь в таком вот виде, но уж когда он его принял... Он легко отбил первую ее контратаку и напал сам. Казалось, что у него было два, а то и четыре меча. Удары обрушивались, словно лавина, один за другим, без перерыва, без мига передышки. Сражался он без особой утонченности. Справа, слева, вверх, вниз и снова, все быстрее и быстрее, напирая на нее, словно взявшая разгон панцирная пехота. Это не могло затянуться надолго. Он остановился на полушаге с мечом, поднятым для очередного удара. Она использовала это мгновение, чтобы отскочить и перевести дыхание. «Дух пса! В тебе дух пса или волка!» Некоторое время казалось, что он пытается что-то вспомнить. «Ланховен!» — прошипел он. «Ты Ланховен, ловец душ! Связываешь и приводишь к послушанию духов людей и животных, черпаешь их силу и мощь! Ты опаснее любого чародея, сестра, намного опасней, а сила твоя десятикратно проклята в Мейкхане, где стоит против у нее и великий кодекс, и все религии. Тот, кто может оставить при себе чужую душу, не отыщет покоя ни в одном уголке империи». Она увидела его лицо и задрожала. «Сила, Кайлиан, невообразимая сила, вот чего ты можешь достичь. Обычный чародей или даже боевой маг перед тобой словно дитя. И ты ведь именно этого и жаждешь, девушка, верно? Жаждешь поглощать души, черпать из них силу, умение, быть властительницей в собственном мирке. И года не пройдет, как ты заимеешь при себе десятки таких, после сотни. Наисильнейшие мира этого падут перед тобою на колени и станут молить о милосердии, а ты им его дашь. Или нет, поскольку править будет лишь твоя воля». Он опустил оружие. «Ну, Кайлиан, дух одного пса — это ничто. Ты можешь получить души всех обитателей этого вшивого городка и всех секохландийцев, которые сейчас здесь гибнут. Для начала. Будешь их госпожой и властительницей. Отплатишь им за все обиды и унижения. Никто и слова злого не скажет о мейкханской сиротке и фургонщиках. Никто даже помыслить не посмеет ничего дурного, ибо я научу тебя следить за такими мыслями и отвечать на них». Он заглянул ей в глаза. Два бездонных колодца минуту пытались выпить ее душу. «Одно слово, Кайлиан, и закончим этот поединок, чтобы отправиться в ночь на охоту». Она глубоко вздохнула и тоже опустила оружие. «Когда напали бандиты, — начала она, — у нас было четыре пса. Трех убили сразу, четвертого стоптали и оставили со сломанным хребтом. Звали его Бердов. Он был наполовину овчаркой, наполовину волком и моим другом. Отец повторял, что такой пес ни в ком не признает хозяина, но если увидит в тебе друга, то ты не найдешь лучшей опоры в жизни. Я плакала, когда взяла камень, чтобы оборвать его страдания». Пометник улыбнулся. «Я не могла, пометник, не могла этого сделать. Я была одна посреди степей, только что убили мою семью, а я намеревалась лишить жизни последнего из ее членов. Я боялась, плакала, сопливая, словно малое дитя, и просила моего пса, чтобы он остался со мною, чтобы не покидал меня одну, потому что я не справлюсь». Кайлиан смотрела, как улыбка твари исчезает, как та начинает понемногу понимать. «И знаешь что? Он остался. Остался, потому что захотел, потому что был моим товарищем, другом. Я не знаю, кто я такая, но уж точно не ловец душ. Я не ловлю их, лишь предлагаю договор. Добровольный договор, союз. Я не могу никого заставить, поскольку душа всегда только дар. И единственное, что я могу сделать, так это освободить ее из ловушки». Он понял быстрее, чем она рассчитывала, и без предупреждения бросился вперед с мечом, обеими руками, вознесенными над головой, нанес удар, который мог бы перерубить Кайлиан напополам, от макушки до копчика. Она парировала, напрягая все силы, хотя острие едва-едва отклонилось. Потом бросила саблю и ухватилась за его запястье. За руки молодой девушки, единственную часть этого тела, которая не подверглась изменению. Кайлиан словно нырнула в яму, наполненную разлагающимися трупами. Ее облепили тени воспоминаний, эмоций, страхов, боли, ненависти и сожаления, горького отчаяния. Она сжала зубы и нырнула еще глубже, в сторону пятнышка света, которое ощутила на самом дне. Чары, создавшие проклятого, не намеревались облегчить ей задачу. Ее захлестнули чувства, те самые, из-за которых люди скручиваются в клубок и воют от страха или бросаются вперед в безумие берсерка. Ужас, безумие, паника, ненависть. Ненависть ко всему миру, ко всему, что живет, ходит, дышит и смеется. Жажда власти, превосходства, желание победить любой ценой, остаться наверху, достичь безоглядного подчинения себе всего и всех, чтобы они расплатились за презрение, невнимание, фальшивое сочувствие. Но с ней был дух пса. Он обернул ее защитным плащом, и весь этот ужас вдруг стал не опаснее грязного тумана, чем-то недостойным внимания. Кайлиан потянулась глубже. «Пойдем, сестра», — подумала она. «Пойдем со мной. Пойдем, Кене, пора уходить». Дух молодой женщины, заключенный до той поры в теле пометника, поднялся и соединился с Кайлиан. Она отпустила руки бывшего жреца и отступила. Он завыл. Завыл голосом, какого ей слышать прежде не приходилось. Меч выпал из его ладони и воткнулся в землю. Кайлиан спокойно отступила на пару шагов. Теперь у нее было время. Пометник упал на колени и зарычал в небеса. Пытался потянуться к мечу, но руки, украденные у его невесты, уже оказались мертвы. Без души девушки они сделались всего лишь двумя кусками чужой плоти, пришитыми к культям. Внезапно он всхлипнул и поднял их к глазам. «Кеннея! О, Кеннея!» И он начал превращаться в человека. Кайлиан медленно подняла его меч. Тот казался невыносимо тяжелым и горячим. Рукоять едва ли не обжигала ладонь. Ародон Хеоцирен опустил руки, взглянул ей в глаза и произнес: «И станешь ты стеной меж тьмой и светом, и будешь ты щитом против мрака, и будешь ты мечом справедливости. Не дашь моим врагам ни минуты отдыха и сна, и станешь преследовать их до края земли. И не будет ни дня, ни часа, когда они бы могли чувствовать себя в безопасности. И не дашь ты им ни пищи, ни питья, ни места у огня. Да будут прокляты те, кто склоняется». Кайлиан встала на полусогнутых ногах и ударила. Показалось ей, что в миг, когда меч отделил голову пометника от туловища, клинок его вспыхнул молочным светом. А может, это был лишь лунный блеск на острие. Она опустила оружие на землю, потянулась вглубь, в то место, которое открыла в себе давным-давно, во время наихудшей ночи в своей жизни. Промыслила имя. Дух молодой женщины появился где-то на краю зрения. Она не пыталась к нему тянуться. Сказала пометнику правду. Талант ее состоял в том, чтобы делать предложение и выслушивать ответ. Решение же принадлежало духу и ей самой. А она не желала входить в союз с душой девушки, заточенной вот уже несколько лет в теле проклятого. Она подняла саблю и двинулась улицами города. Ей навстречу выехал отряд из нескольких человек. Командир на ходу соскочил с коня. «Кайлиан! Кхадар, я...» «Тихо, девушка, тихо. Все уже хорошо. Молнии отступают из города, и я не знаю, уйдет ли за реку хотя бы третья их часть. Кхадар, мы слышали битву здесь, и я подумал, мы не поспеем. Ты его убила?» Ему можно было и не говорить, кого. «Да». «Хорошо, очень хорошо. Второй за одну ночь. Прославишься, Кайлиан?» «Я не хочу славы, Кхадар». «И правильно, слава, госпожа капризная». — отмахнулся Ласкольник. — Вы там, проверьте закоулки. Нужно очистить город. Через какую-то минуту они остались одни. Кхадар встал напротив нее, сложил руки на груди. — Странные настали времена, девушка, — сказал он, глядя куда-то вперед. 300 лет назад империи пришлось решать одну из серьезнейших проблем, с которой доводилось сталкиваться. Поглощая новые земли и новые народы, она встречалась со способами пользоваться силой, о каких мейканские чародеи и жрецы едва-едва слыхивали. Они же принесли в те земли аспектированную магию, прирученную, которую можно измерять и взвесить. А здесь, на востоке и севере, наткнулись они на двусущных, на ловцов душ, на говорящих с конями, племенных певцов силы, режущих кости, танцоров духов и на множество прочих. «Началась война», — вздохнул он тяжело. «Некоторые говорят, что дело было во власти, что сила, магия — это власть, а империя не намеревалась делиться ею ни с кем. Аспектированная магия, благословенная жреческими элитами, это возможно, но племенные амулеты из костей и перьев строго запрещены. Такие времена. Хадар. Тихо, девушка, дай старому человеку закончить». Он улыбнулся ей в темноте. «Другие говорят, что дело было в страхе. В страхе перед непознанным, в испуге перед тем, что кроется во мраке и за ним. Попытки сдержать неудержимое или же оттянуть то, приход чего превращает внутренности в лед. Однако появились и те, кто полагали, что сидеть за щитом и щелкать зубами недостаточно для победы в войне. Я не знаю, кто был прав и заключалось ли дело в страхе, власти или в чем-то еще. Нынче это не имеет значения». Она опустила голову. Внезапно на нее обрушилась ужасная усталость. Голос командира доносился словно сквозь завесы. «Полагаю, я знаю, кто ты такая. Зверям известно больше людей, а некоторые кони не любят псов». Она ощутила в его голосе усмешку. «Особенно тех, что выходят из стен. Ты нынче победила в бою двух пометников, и я не знаю, справился бы с ними я сам. Но мы нынче не станем об этом говорить, Кайлен. Для этого еще найдется время. А сейчас пойдем в Вендор. Отдохнем». У нее закружилась голова. «Кайлен, доченька! Проклятие! Кайлен! Кайль!» Она не ощутила ни падения, ни заботливых ладоней, что поднимали ее с земли и несли в постоялый двор. Для нее сегодняшняя ночь закончилась.